Акшая, данта рукма паричкада, астана нича хаймани, суспарша старана нича. Вачхат хатика куйдешу махамарака тешуча, ратна праджипа абханти, лалана ратна сам ята. Убранство дома Кардама Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывало и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном, расшитым золотом, а на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Ом агьян тимиран хатья дьянанджана шалакая чакшур уммитам дьяна тайсма шри гурувен маха нама ом вишну падая кришна пристая брутале шримати ниранджану смами нитинамине анахата прая шана прасту падасья туштае санкиртана правдита сам эхате гурувен маха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Parashivasri Gaurava Pravinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, здесь мы видим и узнаем о том, как же выглядел дом Кардама Муни. Для чего описано, каким образом выглядел дом Кардама Муни? Почему Майтрея уделяет этому огромное значение? Не для того, чтобы описать утварь и показать ее ценность. Нет. Основная задача этих стихов, этого описания, то, чтобы показать, чем же овладел Кардама Муни и каково было его отношение к этому. То есть, если бы здесь перечислялись какие-то обычные вещи, обычная жизнь и такой, так сказать, примитивный обиход, то можно было понять, что от этого не отказаться. Кардама Муни не был бы тогда великим отреченным человеком. От чего там было отказываться, если там не было ничего? Как мы, в свою очередь, отказались, так сказать, от 40 квадратных метров своей жилплощади и думаем, что мы совершили великий подвиг. Отказались от мамы с папой, которые, в отличие от семьи великих йогов, похожи, если даже не на великих мудх, то, так сказать, ну, млечки, в общем, великие млечки. В общем, каждый раз, когда мы от чего-то отказываемся, для нас это огромная потеря. Мы думаем, что мы совершили великий подвиг. Но здесь описывается, от чего же отказывался и как относился к этому Кардама Муни. И здесь описание его дома подчеркивает великолепие, роскошь и богатство, в котором жила Девахути, которое было создано Кардамой Муни. Мы узнаем детали убранств его дворца. Говорится, что кресла были сделаны из слоновой кости и покрыты золотом. Стены были покрыты золотом. Туда были вмонтированы драгоценные камни. В Индии, в Дели, есть дворец, который сохранился еще с времен пандавов. И в этом дворце есть часть, которая экспонирует ту эпоху, так сказать, близко к тому, что было в этом дворце, во всем этом дворце. Если вы знаете, кто-нибудь, может быть, слышал или читал, что Дели, внутри Дели есть огромный, так сказать, ну, дворец, что ли, дворцовый комплекс. И этот дворцовый комплекс окружен самим городом. И в этом дворцовом комплексе внутри, это очень древний дворцовый комплекс, ему более 3000 лет, но внутри этого дворцового комплекса есть еще часть сохранившегося дворца, который еще относится к временам правления пандавов. И там есть один раздел, посвященный жизни той эпохи. Так вот, в этом дворце есть фрагмент стены, соответствующий тому, что здесь описано. В стене вмонтированы драгоценные камни. Это маленький кусочек, это очень дорогая часть этого музея, этой экспозиции. Она охраняется там, прямо как, знаете, как в аэропорту. Через эту штучку надо проходить. Знаете, викается. Выкладывают все эти причиндалы там свои, там смотрят через все сумки. Сумки сдают, их сначала просматривают, потом сдают. Проходят коридор очень большой. Вот и котята, наверное, помнят, как в этой, как в тюрьме концы примерно. Это такая же система пропускная, даже еще более серьезная. То есть даже в аэропорт легче пройти, чем в это место. И вот там проводят такой эксперимент. Выключают свет и зажигают спичку. Просто выключают свет и зажигают спичку. Скриптовод, он рассказывая о том, каким образом освещались дворцы, иногда задают вопрос. Они говорят, ночами ослепительно яркий свет был во дворцах. И люди задают вопросы, каким же образом, что столько много свечей жгли там, это же столько силы, это не было неблагоприятно с аюрведической точки зрения. Так вот, чтобы показать, каким образом освещались эти дворцы, там включают свет и зажигают спичку. И спичку подносят к стене вот к этой. Это небольшой кусок, наверное, с чем сравнится. Угол там, вот такой вот типа угол. А здесь огромный зал, наверное, в 5-6 раз больше вот этого зала. И там стоят эти предметы, кресла, там оружие, все равно. И свет гасится везде. И практически даже днем окна, они расположены внутрь двора, и света мало поступает. Такой, ну, как уже, чем становится такой, не сумерки, а такой уже глубокий вечер получается. Днем получается глубокий вечер. То есть даже днем там практически освещения не было. Если выключить все, то такой мрак там постоянно. И вот экскурсовод зажигает спичку и подносит к одной части этой комнаты, где там какой-то рубин такой сделан в стену. И вот эти дырки, там на протяжении всей вот этой стены видно, что эта стена была чем-то умощена. Там она была умощена золотом полностью покрыта, но золото отобрали в то время. Но сам этот барельеф и вот те места, где были сделаны камни, их выковырили, естественно, там в процессе всех этих. И вот остался только этот кусочек, его отреставрировали и вот показывают. И когда зажигают спичку, подносят к этому камню, то вся эта комната освещается мощным дневным светом. Вся комната такой с красноватым светом. Более того, что эти камни так расположены были, что это практически даже высчитывает там на компьютере, то есть так точно в соответствии с каждым ракурсом, то есть вы знаете, грани на камнях, да, они же филигрованы, и вот они даже были повернуты таким образом, что куда бы свет ни бил, он все основной пучок на тут же на другой камень, помимо этого растения. И так все было расположено, эти камни, что это был огромный труд. Я не знаю, насколько они как трудились, может быть, они имели какие-то более другие знания, что очень быстро это делали. Но для современного человека, чтобы сделать это, выбрать эти ракурсы, эти углы, чтобы лучи падали правильным образом, чтобы они рассеивались, сделали больше света, практически очень сложно. Однако же, таким образом был устроен весь дворец. Он настолько огромен, что если представить, что это все было усыпано, все стены были усыпаны камнями, и не маленькими, там не было таких маленьких камешков. Все такие огромные дырки, как вот где-то куриное яйцо. И были даже огромные, более большие дыры. То есть туда какие-то огромные камни помещали. И вот этот гид, экскурсовод, говорит, что практически здесь можно было найти всю палитру драгоценных камней. Полудрагоценных камней туда не вставляли. Только драгоценные камни вставляли. Только драгоценные. И все это было сделано в золото. То есть стены были покрыты, вот как мы сейчас делаем, там, говорим, навесные потолки там, или еще что-то, стены чтобы закрыты. Так все это закрывалось и нависалось золото. И вот в этом золоте были эти камни. То есть это очень удивительный подход к строениям. И вот здесь Прабхупада говорит, что на самом деле в ведические времена не было ничего такого мелкого, дешевого и не стоящего. То есть если в наше время все какие-то железные, там, пластиковые вещи, то в ту эпоху все имело определенную цену, все абсолютно. И вот сейчас даже сейчас, мы, даже я вот застал такое понимание, вот, допустим, мои дедушки с бабушкой, они имели деревянную посуду, такую дешевую, но когда они хотели что-то купить, они покупали стоящие вещи. Вы, наверное, замечали, что старые люди, они не старались по-мелкому что-то покупать. Если уж есть деньги, они брали конкретную вещь. Они могли взять две серебряные ложки вместо там целого гарнитура. И очень простой мебелью пользоваться. Даже в наше время старые люди сохранили. Если брать, так что-то брать такое ценное. Пусть это будет мелочь, но она будет ценной, чтобы она потом досталась нашим внукам. И вот вы знаете, да, вот во многих семьях передаются даже вот это фамильное серебро, там золото, иногда украшения, передаются как-то из рук в руки. А вот эта мишура, то есть, ну, такое, что не ценное, она так и выбрасывается, новым чем-то заменяется. Даже до сих пор остались вот такие, ну, оттенки. Но уже в нашей, вот допустим, ну, в моей вот психологии, этого нету. Чтобы там купить какую-то золотую вещь, и там потом думать, что вот я ее кому-то передам, там, или серебряную вещь, или какое-то ценное там, что-то как-то, с камнями. Вот вы знаете, у нас же практически в нашем поколении даже нет такого представления. Мы даже на это не медитируем. Но люди в прошлом сохраняли еще, представляете, почти до наших дней они донесли вот такое отношение к вещам домашнего обихода. Надо брать что-то очень дорогостоящее и ценное. Очень дорогостоящая цена. И вот даже, я помню один такой случай, вот у нас в семье были часы, золотые часы этого, Павел Буре. Они были сделаны из червоного золота, с такими двумя крышками. В общем, очень, и цепочка, сейчас, наверное, видели, вот люди носят такие цепи здоровые, золотые. Не просто такая эстетическая, такая большая, то есть надо блеснуть золото. Так там была эта часовая эта цепочка, и она была вот золота червоного. И такое, знаете, оно червоное золото, оно с таким зеленоватым оттенком даже, такой зеленоватым. И вот эти часы передавали там от одной бабушки, там бабушка, вернее, мать дочери, дочь там, твоей дочери. Там, и так вот, и они дошли, дошлепали, в общем, до меня. И я вот, он, то есть, дети, они имеют такую немного склонность, куда отреченность, но это не отреченность такая, а просто незнание. То есть они еще не ценят ничего, и в этом иногда говорят святые младенцы. Дети, они такие непосредственные, все равно чего отвечают, они так в таком, как шаньяки как-то идут такие. Они ничего не ценят. И не делают этого, как мы, допустим. Мы-то ничего не ценим из невежества, а они еще, это даже не назовешь детским невежеством. Они просто еще не отквернились вот этим пониманием. Они более вступливо снимутся, дадут ребятишки, знаете, дети. И вот я маленький был, я поменял эти часы на хоккей. Вот такой хоккей был, кстати. Вот эти штучки такие, двигаются. Там такие вот вверх. И там был один друг у нас, он в 10 классе учился, а мне было лет 5, наверное. Но я не думаю, что друг был такой же отреченный. А в хоккее, потому что в 10 классе наверняка он сказал. Даже если он не понимал, что это червоное золото, и что вообще это золото, это было, по крайней мере, часы классные были, и они ходили. И мы поменялись с ним на вот на этот. А отец с матерью были там где-то далеко, в аспирантуре. И вот когда они приехали, и мама спросила, а где часы? Я говорю, да что часы, вот такой хоккей. Мама там кстати, дара речи лишилась. Папа начал хохотать. Сначала хохотал папа, потом мыло задницу. Неделю. А этот человек, который, кстати, меня объявил, он благополучно их продал, и там что-то они там купили. Ну, в общем, догнать это было невозможно. Концов найти не было. То есть, чему я рассказываю такие истории? Что на самом деле в семьях, даже до наших дней дошли вот эти традиции сохранения каких-то предметов в утвари, очень таких, ну, серьезных. Не такое недешевое все было. Часто, допустим, мы обложили свои квартиры, там, в семьях. Все дешево, практически ничего не стоит. Практически ничего не стоит, даже в нашей жизни через 2-3 года это теряет ценность. Даже если это не сломалось, то ценность это теряет мгновенно. Вот сейчас мы смотрим, допустим, купить мебель какую-то с орехового дерева, да? Сегодня мы ее купим за 30 тысяч. Через год мы их даже за 10 не продадим. Хотя мебель останется такая же, все такое. То есть ценность, она даже не в самом материале, обесценивается тут же вещь. Тут же. Даже золото, вы покупаете золотой предмет, и тут же он, вы через 2 минуты идете его продавать, и он уже в 2-3 раза теряет свою цену, потому что его будут принимать как лом, а не как, допустим, ювелирное украшение, поэтому он уже теряет очень большую цену. Все в наше время все таким образом происходит. Но все времена не было такого, что золото имело в виду как золото. Нет. Были мастера, ценилась вот эта ювелирная сторона, ценилась сам предмет, ценился как утварь. Поэтому все было по-крупному, по-большому. И здесь, вот в этих описаниях, нужно увидеть, что человек, который живет в такой роскоши, в такой утвари и знает цену этому всему, ему было очень сложно отречься. Очень сложно было отрекаться от такой жизни. Эта жизнь была, ну, на самом высоком материальном уровне. И здесь мы видим в стихе, говорится, что даже жители райских планет, они завидовали Кардамому его материальному благосостоянию. Не то, что там завидовали его мистическим силам. Они вот представляете, да, что акцент делает Майтрея, что они завидовали не его преданности, они завидовали не его могуществу, они не завидовали его отрешенности, они даже не завидовали его жене. Вы знаете, что Девахути была самой красивой женщиной творения. То есть красивее ее не было ни у кого даже жены, ни у одного полубога не было такой красивой жены. Хотя все полубоги, они очень похотливые. Они позавидовали не его преданности, не его могуществу мистическому. Они позавидовали ничему, они позавидовали роскоши материальной утвари. Они позавидовали вот этим драгоценным камням, такой мебели, все это мясо, чувственное, то, что дает даже вот такие зрительные чувственные наслаждения, сознание. И вы помните, есть шлока в Бхагавад-гите, что для мудреца, который достиг высокого уровня совершенства, то для него нет разницы между галькой и золотом. То есть состояние сознания такое, йога, преданного, должно быть, что он не видит. Для него внутренней разницы между золотом и галькой нет. Внутренней. Он понимает, что золото, кстати, оно имеет цену больше, чем галька. Но для него, в его сознании, это не имеет никакого значения. И вот мы очень часто, раньше, год назад, когда общались с грехарками, меня спрашивали, почему вы не носите обручальные кольца с женой. Приезжал мать, там, приезжал авиатор. Я говорю, что пока золото для человека, пока человек внутренний постоянно осознает, что это золотой предмет, я считаю, что это неблагоприятно. Когда не будет в сознании этого понимания, что это вот золото, что это очень ценно, ой, не дай бог, потеряешь, тогда нужно носить хоть что, хоть, не знаю, хоть алмаз в кармане, ходите носить, на брелке, ключами, чтобы не потерял. Тогда сначала вроде никто не понял, мать, я помню, начал говорить, да какая разница, вот Прабхупад там разрешал золотые вещи носить, вообще в Индии грехастно разрешено золотые вещи. Но он не понял, я не говорил о том, что запрещено или разрешено, я говорил о том сознании, которое мы носим в себе, что нужно научиться нейтрализовать вот это внутреннее ощущение, что это очень ценный предмет. И что прямо это такая, вот вы знаете, когда люди потеряют кольцо, вот матушка, там серьги потеряют, столько ребус, столько там, кстати, целая трагедия. Денег там потеряют они золотой предмет, такая трагедия. Я вот рассказал вам эту историю, с этими золотыми часами. Это такая трагедия была, потом, правда, для меня тоже была трагедия. Но это уже, как последствия было. Потому что когда я это сделал, я был еще, смиренным мудрецом. Я, так сказать, элементарно это вдул. Даже, для меня это было еще менее ценно, чем галька. То есть, если галька была такая необычная, то она для меня больше ценнее была. То есть, в таком умонастроении. Это умонастроение необычное, что человек не то, что он не ценит этого. Просто это не будоражит его сознание. Это не будоражит его сознание. Вот точно так же, как люди, это же богатство. Это умонастроение богатства. Когда есть золотой предмет, и мы о нем думаем как о золоте, это есть состояние богатства. Почему вы говорите, что богатый человек, он теряет покой? Помните, как Христос говорит, и тля, и ржа, и воры подкрадываются. Это умонастроение человека, который обладает чем-то ценным. Материальным ценным. У него умонастроение и тля, и ржа. И воры подкрадываются, и все завидуют мне. И он обеспокоивается этим золотом, он обеспокаивается этим богатством. И вот это состояние беспокойства в уме, оно сразу закрывает возможность реально или правильно, очень спокойно, естественным образом воспринимать какие-то события, воспринимать какую-то информацию, связанную. Я уж не говорю, там даже с бытовой жизнью связанную информацию очень сложно воспринимать. Я говорю уже духовную науку какую-то. Познать, если твой ум обеспокоен богатством. Если ты постоянно обеспокоен этими моментами. Вот вы знаете, вот психология, допустим, советских людей, таков, да? Что машина – это не роскошь, а средство передвижения. Во всем мире машина является не роскошью, а средством передвижения. У любого человека только на самом высоком уровне, чего? Когда человек обладает несметным богатством, машина становится какой-то роскошью. Но у всех простых людей, на Западе, у всех, у них машина – это средство передвижения. Они так не медитируют на эти машины, какая там машина. Единственное, что они медитируют, может быть, на комфорт. На комфорт. Но так или иначе, только в вот таких нищих странах машина является роскоши. Любая, даже самая плохая машина. Да что, нормально мы живем, квартира есть, машина есть. Люди даже говорят о машине не как о средстве передвижения, что у них есть средство передвижения. Они говорят о машине как о благосостоянии. Квартира есть, это же квартира, это же жилье, это же не благосостояние. Но они говорят обо всем как о благосостоянии, потому что они нищие. Квартира есть, машина есть, жена есть. Они даже жену вводят в какой-то ранг благосостояния, то есть каких-то утварей, то есть обиходов. И вот поэтому говорится, что вот это сознание обеспокоенности, что это как-то твое достояние, что это твое богатство, оно закрывает и становится препятствием к постижению определенных тонких вещей жизни. И вот когда человек относится к этому как к роскоши, то есть он видит в этом богатство, он осознает, что это очень ценно, это и закрывает для него возможность продвинуться. Поэтому здесь описываются вот эти категории, и потом мы увидим, что впоследствии будет описано отношение к Ардану Муникаде. Каково же его было отношение? Он был в состоянии полной отреченности от этого. Для него было без разницы, где жить. Вот в этом дворце или в той хижине, куда он впоследствии и возвращается. С той хижины он все, начинается вся эта лила, и в этой хижине она и заканчивается. Для него ценности этот дворец и вот эта вся утварь не имела никакого значения. Для Девахути подсознательно это имело значение, поскольку Девахути была рождена в царской семье. Она осознавала ценность этим материальным вещам, но поскольку она смиренно, разумно и прилежно служила своему мужу, забыв о себе, считая его выше, чем само провидение, она постепенно победила вожделение, зависть, гнев, алчность, гордыню. И более того, она получила от него ценный дар за то, что она служила ему таким образом. Это трансцендентное видение. И Девахути впоследствии, вот в этих стихах, мы читали предыдущие стихи, она взглянула на все то, что она имеет, глазами Кардана Муни. Она начала видеть это все глазами Кардана Муни. И когда она смотрела глазами, а что за глаза имел Кардана Муни? Глаза Кардана Муни – это трансцендентальное видение. Это зрение, освещенное трансцендентным знанием. Поэтому она тоже была в состоянии юкта-вайраги. Она имела это все, но это для нее не имело такого значения. То есть она не видела разницы в этом. Где? Она была сконцентрирована на духовном совершенстве. На духовном совершенстве. Точно так же и мы. Иногда я слышу фразу, что кто-то выезжает на чьей-то преданности. Нет. Кто-то, говорится, дает свое умонастроение, и потом это свое умонастроение, оно исчерпывается, вот, допустим, какая-то личность, она может вдохновить кого-то, дать им свое умонастроение, они начинают, то есть, заряжаться этим его умонастроением, действовать, потом появляется свое умонастроение, и все сразу гаснет. Ну, давайте правильно разберем этот вопрос. Каким же образом что-то вообще получается в духовной жизни, в частности, в нашем ИСККОН? Пока мы заряжены умонастроением Шри Прабхупады, как только мы смотрим глазами Шри Прабхупады на те или иные проявления, на те или иные вещи, как тут же мы начинаем прогрессировать. Как только мы получаем умонастроение Шри Прабхупады через своих духовных учителей, как тут же мы начинаем прогрессировать. Как тут же мы можем смотреть глазами на все это, глазами великого преданного. Глазами чистого преданного. И как только мы начинаем смотреть своими глазами, так у нас начинаются проблемы. Мораль. Мы должны больше стараться смотреть глазами Шри Прабхупады. И найти тех людей, которые могут нам объяснить, какими же глазами нужно смотреть на эти вещи. И не надо беспокоиться, что кто-то тут на чьей-то, то есть, преданности едет. Потому что тот, кто едет на чьей-то преданности, эта преданность тоже не его. Мы здесь все продвигаемся и пытаемся достигнуть умонастроения Шри Прабхупады. Это его умонастроение. И мы все едем на его умонастроение. Здесь никто не дает свое умонастроение. И когда Вишнупад объяснял, каким образом GBC может узнать, правильно ли проповедуется философия сознания Кришны в том или ином месте. Махараджи, они же не всегда могут слышать лекции, они не знают языка. И никогда Махараджи не слушают лекции. Вот приезжает, допустим, в храм, и там президент начинает проповедовать, и Махараджи, допустим, садится, а ему тут в ухо переводит. Вот он сказал это, вот он сказал сейчас это. Вот он так пошутил, он так перевернул. Нет. И Вишнупад объяснял, какой же является основной фактор правильности философии сознания Кришны. Еще он сослался на Шилу Рупаду. Было сказано так. Шлока. Сначала была шлока и Шримад Бхагаватам. Любая деятельность, которая не ведет к религиозности, любая религиозность, которая не ведет к отречению, любая отреченность, которая не приводит в результате к преданному служению, и любое преданное служение, которое не приводит к любви Господа, вся такая деятельность бессмысленна. И как комментарий на этот стих, вы помните, да, этот стих Шримад Бхагаватам? Нет? Комментируя этот стих, он сказал, что если что-то свое вносить, это не будет работать. Есть несколько показателей, по которым можно определить, правильно ли преподносится философия. Какие? Что преданные остаются в храме, что преданные распространяют книги, что преданные повторяют 16 кругов, соблюдают регулирующие принципы. И еще один маленький немаловажный фактор, что они все преданные, настроены делать это всю жизнь. Не надо слушать ничью лекцию. Можно увидеть такого преданного, увидеть результаты этой деятельности и уже сразу решить, что философия сознания Кришны там имеется. Потому что если бы там этого не было, то вот эти факторы не всплывали. То есть этого бы не произошло. Это автоматически. Это как беременная женщина. Никому не надо доказывать, что она, сказать, имела секс с мужем. Просто глядя на ее живот, не надо обязательно было присутствовать при половом акте, чтобы, сказать, узнать, на самом деле был у них половой акт или не было. Уже, сказать, по беременной женщине можно понять, что он был. Точно так же и здесь. Есть определенные результаты. Есть определенный показатель того, что именно это было и было сделано соответственно. И вот результатом этой деятельности являются вот такие показатели. Поэтому здесь мы обращаемся в деяниях Кабилы к результатам деятельности и к результатам служения Девапути своему мужу. А о Кабиле говорится не так много, поскольку он сразу выводится в категорию великого преданного. О нем очень мало говорится. Но о Девапути говорится много. Почему? Потому что Девапути – женщина. И это третья песня, три-два, это те именно комментарии и те шлоки, на которых Прабхупада говорил, должны воспитываться современные матери в ИСККОН. Они должны внимательно читать эти стихи и комментарии Шрилы Прабхупады. Очень внимательно, ибо там передается все умонастроение. Какое должна получить матушка? И какое умонастроение должны получить и бабки, естественно. Нет разницы между там, женщиной или мужчиной. Но есть специфика, есть акцент. Акцент женский существует. Но внутреннее состояние, когда Девапути уже получает трансцендентное видение от Капилы, все, она уже выходит из категории женщина, мужчина. Она полностью стоит на трансцендентную платформу. Она становится осознавшей себя душой. Она выше богатства и нищеты. Она выше женщин и мужчин. Она выше всех религий, выше всех ритуалов становится. Она поднимается до уровня спонтанной, чистой любви Господа. Таковы описания Шримад Бхагаватам в этих двух стихах, 16 и 17 стиха. Еще раз прочитаю. Убранство дома Кардама Муни поражало роскошью и великолепием. Покрывало и матрасы были белыми, как молочная пена. Стулья и скамейки были сделаны из слоновой кости и покрыты кружевным полотном. расшитым золотом, а на золотых кушетках лежали мягкие, как пух, подушки. Стены дворца были сделаны из лучших сортов мрамора и инкрустированы драгоценными камнями. По вечерам в залах дворца не нужно было зажигать светильники, ибо блеск этих камней ярким светом освещал дворцовые покои. Все женщины в доме были с ног до головы украшены драгоценностями. Здесь в этих двух стихах все, чтобы сказать о преданности Карнава Муни и о преданности Девакути. И в частности, можно понять, от чего Карнава Муни отказывался, на что он смотрел абсолютно спокойно. Все женщины с ног до головы, здесь говорится, были украшены драгоценными камнями. Здесь подчеркивается их сексуальность. Почему женщина одевает драгоценности? Почему она не стремится к маску 12, если сережки, да золотые, даже серебро их не интересует? Камни там, кстати, какие-то нужно носить. Это красит женщин. И здесь поясняется, почему здесь говорится о мягких подушках. Потому что это прям желание, как-то голову туда сразу приклонить. Сразу желание. А матрасы? Молочная пена. Вот почему именно эти фразы, они существуют? Это же Шримад Бхагаватам, там ничего лишнего нет. Все, каждое слово, каждая мысль, она в себе несет очень глубокий смысл, глубокое ощущение. Матрасы, как молочная пена. Представьте, прям сразу спать бы хотелось. Вот одни из слов, там были матрасы, как молочная пена. И подушки там были, как... мягкие подушки, как пух они были. Представляете, головой лег на этот матрас и голову положил на эту подушку. Кругом матаджи, одетый в драгоценности. Мебели слоновой кости. Все хорошо, Хари Кришна. Только даже говори, я же сам спать бы хотел бы. Это специально, Майтрея специально поясняет, какое чувственное наслаждение можно было получить от этого. И дело в том, что Кардама с этим не боролся. Мы сейчас сразу бороться начали с этим. Даже когда эти описания вводятся, мы начинаем с ними бороться, чтобы не привязаться к дворцу Кардама Муни. Чтобы не получить с этих рассказов чувственное удовольствие. Не упасть на этот матрас, не положить голову, не смотри на этих матов. О, Боже мой, когда же прекратить этот комментарий? Эти матов же опять как-то станцуют. Да, вот смотри, как мы тут же этот раз и ловимся на этот крюк. Потому что все это связано с телом. Все это связано с телом. Поэтому это сразу на нас действует. Это сразу так или иначе, вот как говорит, матрасы, как молочная пена. Ну что это, для души что ли? Для души, по-моему, до пени там, к этому. Матрас даже до пени, не то, что там говорит. Как он, как матрас. Ну что говорит, матрас. Сразу раз матрас такой полоса, и он еще как молочная пена. Это специально, это животная концепция. Концепция, телесная концепция. Что это сразу, когда идут эти описания, глаза задействуют. Драгоценные камни, что свет. И мы сразу, ой, уже глаза видят это. Живым там ты сразу. О, да еще он тут рассказал, спичку, ой, вообще. Подушка так легкий голова туда. И так же закрыли. Как голова в сметану погружается. Представляете, еще матаджи с ног до головы украшены драгоценными камнями. То есть они сами все переливались, эти матаджи. Потому что любой свет, который попадал на это украшение, он тут же бил на другой раз. И они. Ух! Представляете? Хри Кришна. Вот это чего отказался, а? Шутки в сторону. Вот именно это умонастроение и подчеркивает Майтрея, рассказывая Шримад Бхагаватам. Он специально, даже как-то, вот может показаться, что он вроде бы как смакует вот этими богатствами. Он говорит о слоновых костях, об инкрустациях. Как это было инкрустировано, как это привлекательно, как это стоище. Каждый начинает, вот здесь Прабхупада греха вспоминает. Любой грехатха, который читает эти стихи, у него сразу там. У бакса, дворец с камнями, так сказать. Понимаете? То есть сразу как-то уверенность в завтрашнем дне, если это иметь. но он все-таки не смотрел даже на глаза домохозяина. Это была отрешенность. В этом во всем он видел великолепие Господа. В этом как раз он познавал великолепие Господа, его могущество, его милость. И познавал то, насколько он мелок. Он ощущал себя слугой. Сила Пада говорил часто, когда вы видите что-то очень могущественное, возвышенное, вы всегда должны понять, что это все лишь отблеск тени Кришны. Отблеск тени. Тень не имеет никакого блеска. Но тень Кришны, это даже отблеск, это самое прекрасное, что здесь есть, это отблеск тени только Кришны. Только его тени. Поэтому вот можете себе и представить, каковы были чувственные, тонкие чувственные ощущения у людей и у тех даже полубогов. Вот здесь говорится, что полубоги ему завидовали. И для этого он перечисляет, чему же они могли позавидовать. Чтобы опять же еще раз подчеркнуть материальность полубогов. Что Кардама Муни в своем сознании был выше их всех. Точно так же, когда Прабхупада дает свои комментарии о полубогах, если вы читаете внимательно, я могу вам рассказать, что я вижу. Он полубогов считает материалистами полными. Нам он запрещает их трогать, потому что мы тут ниже полубогов. Еще пока. Но Прабхупада, он даже Акумара, он даже Ашири, очень интересным образом он называет об этих личностях. Говорится, что в одной лекции Гопал Кришна Махарадж говорил, что Прабхупада практически из всех описаний, которые есть, какие-то святые, преданные, не трогал несколько категорий. Он не затрагивал никогда Госвами, жителей Вриндавана даже, можно говорить. Он никогда не затрагивал жителей Вриндавана. Но всех жителей Вайкунтх он затрагивал. Всех. В Матхуре ли они там, где-то они в Айодхе, где угодно. Он всех их затрагивал. И Гопал Кришна Махарадж говорит, наступят времена, когда, может быть, даже я пойму, что Прабхупада затронул всех, кроме жителей Кулока Вриндавана. В каком смысле затронул? Уколол. Он уколол всех, кроме жителей Кулока Вриндавана. То есть жителей Маяпура Навадвипатхамы и жителей самого Вриндавана. Это Кулока Вриндавана состоит из двух частей. Из Маяпура и из Вриндавана. Все остальное, что вне этого, Прабхупада это колет. И всех тех личностей, самых-самых великих, которые... Он даже Махалакшми колет. Прабхупада колет даже Махалакшми. Он говорит о ее уровне преданности. Почему же она служит Господу? Что ее привлекает в первую очередь богатство Господа. Но Махалакшми самая возвышенная преданная Господа Нараяна. Выше ее по преданности нет никого, даже равных нету. Даже она имеет какой-то мастер. И Прабхупада этому настроению очень хорошо передает. Вы никогда этого настроения не получите в Лакшми Сампрадае. Вы никогда не увидите такой комментарий, допустим, в Кумара Сампрадае. Вот здесь есть стих, да, Кумара? Вот вы представляете, вы приходите в Кумара Сампрадае, и там предстают понимание Прабхупады. Что Кумара, они падучие люди. Они падают, что вот они, кстати, возвращаются, и вместе с Брахмой, даже в Гауди Матхи, Брахма, Гауди, Вайшнава Сампрадае. Этот вопрос читается эзотерически, что в нем очень много скрытого смысла. В этом приходе, как Прабхупада пишет в комментарии, сокрыт глубокий смысл. Он говорит о сокрытости глубокого смысла, и тут же его всем рассказывает. По секрету, всему свету. Но почему не все видят? Да, ты читаешь, но никто не видит. Потому что глубокий смысл сокрыт в сознании Кришны. Все сокрыто, мы можем хватать эти книги, читать, и все будет для нас сокрыто. Я думаю, преданные, которые несколько лет в ИСКОН, они понимают, о чем я говорю. Что можно сталкиваться с этим постоянно, каждый день, и все для нас сокрыто может быть. Полностью сокрыто. Не то, что мы какую-то деталь там понимаем. Потому что когда нам начинают раскрывать духовные, то есть просто с духовной стороны, эту шлоку, то мы видим, что мы ничего не видим. Даже через 10, через 20 лет порой служения человеку раскрываются элементарные вещи, шлоки, духовные учителя. Все-таки он через 20 лет, когда ему надоело, что этот ученик ни черта не видит. И он уже дает по своей беспричинной милости, говорит, ну ладно, так вот 20 лет джапа повторишь, садишь, я тебе сейчас расскажу. Он садится, что? Он мне начинает рассказывать, говорит, ты понял, он. Ну, помните, что понимание раскрывает, вот это вот все понимание раскрывает для нас Кришна сам, когда мы совершаем преданное служение. Поэтому эти знания могут для кого-то быть сокрыты в этой жизни, да. Даже в этой жизни могут эти знания сокрыты. Поэтому Прабхупада предупреждает нас, что для одного достаточно мгновения, а для другого миллионы жизней. Миллионы жизней преданного служения. Он не говорит миллионы жизней кармической деятельности. Там понятно. Это же миллионы жизней преданного служения может быть. Когда человек постоянно начинает его исходить, начинает. Более того, даже есть, которые начинают и делают, но не принимают при этом Кришну сердце. Всю жизнь. И тогда начинается процесс развала, когда появляется Двиджа-банку. Когда появляется ортодоксальное брахманство. Кшатрии по порождению, брахманы по рождению появляются, все остальные. Все скатывается до ритуальной деятельности, до всего. Там нет сознания, как пишет. Там есть только положение. Многоученность и положение. И эта тенденция, она проявляется как с начала пути, точно так же эта тенденция проявится и в конце пути. Говорится, что рождение – это уже маленькая смерть. То есть рождение и смерть, они как-то две сестры-близнецы. Вы помните, есть даже в Бхагавад-гите, по-моему, такой рисунок, такая восьмерка скривленная. И с одной стороны эта восьмерка проявляется как череп с косой, смерть, а с другой стороны эта восьмерка как такая женщина красивая, рождение там дает. Видите, как это? То есть они все заключены в одну субстанцию, то есть это одно проявление, как восьмерка, вот так, как это, лист Мёбиуса, знаете, что такое? Ну, понятно. Это, в общем, там один мужик был такой, лист он все показывал. Ну, посмотрите, восьмерка, вы поймете, о чем я говорю, что рождение и смерть – это одна и та же субстанция, проявляющаяся в разных проекциях, то есть перекашивается, проявляется, то есть как с одной стороны так, а с этой стороны так. С этой стороны рождения, а когда поворачивается со спиной, это смерть, это спина этой субстанции, а рождение – это лицо этой субстанции. Но это одна и та же субстанция. Одна и та же субстанция. Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы. Тут вот по моему настроению были вопросы. Давайте еще раз помним, о каком настроении я должен был объяснить. Сформулируйте вопросы, да? А, да, вспомнил. Вот, первый вопрос вспомнил. Вот, проявляется такой, допустим, такая категория сознания, что человек очень сильно вдохновлен на преданное служение, очень сильно вдохновлен, он хочет. И он чувствует, что когда он не бросается в гущу каких-то управленческих структур, да, то есть ну, есть такое вот желание управлять другими, и он когда не использует это желание управлять другими, то вроде как вдохновление какое-то, ну, куда-то улетучивается. Неполнота какая-то складывается в его преданное служение. Если он просто, допустим, преданный, то это прям. Но когда его тут же наделяют каким-то, атаковать. Но планы противника изменились. Он взял и пошел не туда, не в ту сторону. С другой стороны. А тут все так там стоит. Он ждет только указания. Он видит, что противник идет совершенно с другой стороны, но он имеет строгое указание, и он остается там. Прабхупада говорил о таком настроении очень часто. Это значит вот история с этим конем, да? Когда вот указания дали, он делает, и слепо они делают. Лишь бы в рамках указаний быть. Лишь бы в рамках указаний. Они иногда преданные, они не могут. Я почему говорю они? Потому что более-менее, кстати, это понятно для меня. Преданные вот когда говорят стакан молока, ой, что это, стакан воды, нужно подняться в своем сознании для того, чтобы исполнять приказ в точном соответствии. Приказ, для нас это приказ все равно, как бы мы ни крутили, мы говорим там просьба, для нас это приказ. Потому что говорится, что самым большим оскорблением из тех 10 оскорблений является самым тяжелым оскорблением. Это не выполнить указания духовного учителя. Это даже для нас больше, чем приказ в армии. Потому что там в армии даже можно как-то отказаться от приказа. Здесь же все сразу за этим нет духовное. Сразу. Поэтому это не просто просьба. Они, может быть, выглядят как просьба, но но на самом деле это как приказ для нас. И мы не можем их ослушиваться. Иначе за этим смерть не физическая, а духовная. А если духовный человек мертв, то в принципе даже его физическое существование бессмысленно. У него никакой ценности в его жизни нет, какой бы он хороший не был. И вот эти ученики этого гуру, он сказал, все, что не падает с коня, собирайте. Он имел в виду, что они додумаются, что ценно, что не ценно, что собирать, что не собирать. Он подумал, что они разумны, и он дал им это указание. Но они были неразумны, они стали собирать все. И когда конь начал испражняться, они начали собирать испражнения, да еще потом, кстати, в руках никуда не было, потому что надо было собирать все, а конь много испражнений. И они, кстати, несли все эти испражнения, и там пару испражнений, кстати, вывалились у них из рук, они собрали и положили в шапку в гуру. А потом еще, кстати, торжественно его одели на голову. И, кстати, в принципе, с одной стороны, это, как сказать, показатель тому гуру, как сказать, самому, что он сам построил, как сказать, таких учеников, дал им такое сознание, что они, кстати, на него и одели в шапку. Но гуру, там говорит про Пада, что это именно гуру, то есть это не простая личность, это гуру. Он старался им дать, но они-то просто их умонастроение было таком, ну и, кстати, гуру смиренно принял эту шапку с дерьмом, кстати, ему одели, и он... Я убирал это все. Это практически мы точно так же действуем. На самом деле мы действуем точно так же. Мы смеемся и думаем, что мы каждый раз на гуру одеваем шапку с испражнением. Со своим строгим выполнением его наставления. Но он же говорит о том, что мы должны быть разумны. Прабхупада везде подчеркивает, преданные должны употреблять разум в преданном служении. Разум. Разум позволяет определить, что надо делать, что не надо делать, что это благоприятно, это неблагоприятно. Что здесь можно изменить какой-то этот путь. И вот есть эта история в Махабхарате. И помните, да, про Абхимани. Абхимани, в нем был очень мощный дух кшатри. Кшатри, то есть он военачальником, дух военачальника. Но у него не было, так сказать, большого положения в армии Пандавов. И вот когда, вы помните, да, Кауравы, они построили необычную фаланду, очень необычную фаланду. И Пандавы поняли, что эта фаланда, она может разрушить все их позиции. То есть это была необычная фаланда. Никто не знал. Знали два человека секрет этой фаланды. Драначарья, да, по-моему, знал. Он построил. И знал его ученик только, один лучший ученик. Это был Арджуна. Больше никто не знал, как фаланда. И в один прекрасный был случай, вы помните, да, когда Арджуна рассказывал этой... Кому? Да, Субадре, он рассказывал, как надо входить в эту фалангу и каким образом надо выходить. Вы, наверное, слышали, да, что женщины, жены кшатри, они были необычные женщины. Они были как кшатри, эти женщины сами были. То есть, если она становилась женой кшатри, то это была необычная женщина. Она разбиралась во всем военном искусстве и разбиралась на таком уровне, что там, кстати, воины могли даже не знать этих вещей. Воины. Если она была женой очень большого такого, то есть, продвинутого кшатри. Говорится, что женщины, жены кшатри, они великолепно владели мечом. Они великолепно стреляли из лука и великолепно управляли колесницей в боевом порядке. То есть они были даже физически сильнее, чем остальные женщины. Они были очень ловкие. Они вот так, жили жизнью своих мужей. Женщина всегда живет жизнью своего мужа. Это, кстати, эталон. Если женщина не живет, жена не живет жизнью своего мужа, то их брак, он не имеет смысла даже. Потому что иначе их брак будет формальным. Женщина обязательно должна жить жизнью мужа. Тогда и семейная, по крайней мере, жизнь, она будет защищена. Семейная жизнь. Сознание Кришны может разрушиться, если муж там, кстати, делает не так все. Это естественно. Но женщина знает, вот Прабхупада говорит, женщине всегда приходится выбирать. Или Кришна, или, сказать, благоприятная семейная жизнь. Каждый раз приходится выбирать. И один раз Прабхупада сказали, ну все-таки вы же себе рекомендуете, чтобы все-таки выбирали семейную жизнь. Он говорит, да, потому что я не надеюсь на них, что они могут правильно выбирать духовную жизнь. Надо просто рассказать им об этом. А выбирают они, как правило, семейную жизнь. Поэтому Прабхупада говорит, конечно, если женщина, она понимает, что смысл человеческой жизни в любом теле, будь ты женщина или мужчина, Кришна, то она, естественно, выберет Кришну. Но требовать от нее мы не должны этого. Требовать этого мы не должны. Мы должны просто рассказать ей об этом. А выбор она должна сделать сама. Она не должна грузить свои семейные неурядицы на голову духовного учителя, который расскажет ей, что лучше отречься от такого мужа. Она должна это выбрать сама. И вот таким образом Субхада, она заснула, когда Арджун начал рассказывать, как надо выходить из этой фаланги. Он рассказал, как войти в нее. Это техника целая. Там не надо было быть, скажем, слишком даже... Там надо иметь было знание. Очень хорошее знание надо было иметь, чтобы зайти в эту. И еще большее знание надо было иметь, чтобы выйти из этой фаланги. И вот Субхада, вы знаете, она заснула, когда Арджун начал рассказывать, как надо выходить. И Абхиманию, он был еще там, кстати, в чреве матери. И вы знаете, да, что беременная женщина, все, что она слышит, что она видит, она дает информацию своему ребенку, который находится в утробе. И все ее умонастроение даже матери, какое она получает умонастроение от соприкосновения с какой-то определенной информацией, тоже передается на ребенка. И вот она заснула. И потом уже на Курукшетре Абхиманию, когда сказали, кто же знает это, и Абхиманию сказал, я знаю. Я был в очереди матери, я слышал, как Арджуна был набитый с полубогами, он ушел сражаться на стороне полубогов, вы помните, да? С демонами он ушел поднебесным сражаться. А? Да, он ушел. Да, да. Да, и он на стороне полубогов, когда начал сражаться, вот, Арджуна не было. И кто-то должен был это сделать. И ситуация была такая безвыходная. И тогда Абхиманию сказал, я знаю это войти. Это так было, он знал. Но это было, как говорит Прабхупада, юношество такое. Он знал одну деталь, но не знал другую. И вот это было проявлением такой страстной натуры. Это да, это благородство, это все. Это все хорошо. Но там не было полного знания. Это был поступок неполного знания. Это знание было не в полноте. И когда он получил, ему сказали, хорошо, и его объявили главнокомандующим армии Пандав. Он так от этого вдохновился, что он главнокомандующий. Он бегал по дворцу, везде кричал, я главнокомандующий! С одной стороны, можно подумать, он, кстати, ну, отупел вроде как от этого положения, но нет. Это был, он осознал великую честь. Он все время, он был кшатрия, и он хотел получить эту честь, быть главнокомандующим. Он хотел, все там хорошо, но все неполно, знание неполно, поэтому результат был иной. И в итоге он выходит, начинает сражаться, строго неукоснительно следует тому, как надо пройти в эту фалангу. Но обстановка-то сменилась. Он был очень благородным, но враг, он на это и рассчитывал, что Абхиманию будет очень благородным. Поэтому Джаядратха, вы просто обманным путем убили Абхиманию. Убили. Убил Джаядратху его обманным путем. Вы знаете, да, как? Он сказал ему, брат, брат! И он опустил оружие, все, в этой фаланге, внутри этой фаланги. Даже у Пандаров был очень хороший план, что там надо было продержаться определенное количество времени Абхиманию, и они смогли бы разбить эту фалангу. Там суть была в том, что эту фалангу надо было окружить со всех сторон, и с углов этой фаланги надо было... то есть просто времени очень много надо было на это. И поэтому для Абхиманию надо было что? Обязательно войти внутрь, изнутри там разбить этих, и оставить только вот этот забор фаланги. А забор фаланги Пандавы бы разрушили. И таким образом бы все было, фаланг победы. Но Абхиманию обманули. Он был вот такой, ну, сказать, очень возвышенный, оторванный от жизни. Он взорвался от жизни. Он все жил вот такими, то есть, возвышенными всеми, интересно. И сам видел все, враг тоже возвышен. Это кшатри. Прабхупада говорит, что только кшатри может славить врага. Только кшатри может оценить по достоинству роль противника. Потому что обычный шудра, он скажет, фу, на тебя так. Нет, кшатри, он будет славить врага в его могуществе. И говорится, что кшатри, они когда побеждали даже врагов, они возводили врагов почти до своего уровня. То есть они оказывали царские почести хорошему противнику. Когда его побеждали, они не убивали его. Они все прощали и возводили, оказывали ему почести, как великому воину. А только кшатрии могли, это действие, то есть высоконравственное положение они занимали. И вот Абхиманию, когда Джаядратха убил его, то есть следствием его вот этого всей вот этой вот оторванности, была его смерть. Да, конечно, он ради Кришны умер. Но Прабхупада говорит, что эта лила, она является воспитательной. На каждом примере вот этих взаимоотношений мы должны видеть, как они себя ведут. Понять их умонастроение. Чем же, почему же так произошло? Почему они так действовали? И вот мы в своем случае можем точно так же. То есть обрадоваться, что нам там хоть наделили нас какой-то властью. Ой, здорово, и мы что-то знаем, мы чего-то не знаем. И вот пока мы это знаем, мы туда идем в это. И мы думаем, что вот эти знания, и все прямо так откроется. Но там совершенно все по-другому, там хитрость такая сидит. И она раз и по-другому. А мы раз и не знаем, как это сделать. Мы опустили меч, все, и нас убивают. И нас убивают. Это может убить наше сознание Кришны. Поэтому мы всегда должны учитывать, что обстановка может смениться. И как надо поступить будет в этой обстановке, которая сменится. Как там выполнить эти указания. Поэтому есть основное какое-то указание. Основное указание. И есть детали. И вот иногда я замечаю, что преданные, они начинают больше уделять внимание деталям, чем основному указанию. В зависимости со смены обстановки детали могут измениться. И тогда преданный должен проявить зрелость, чтобы выполнить миссию. Зрелость, то есть он должен сам уже увидеть эти детали, как сделать, как лучше, более совершеннее выполнить. Детали. Вот посмотрите, Абхиманию, он знал точно, что кшатри не должен так себя вести. И он строго неукоснительно следовал этому, и из-за этого погиб. Кришна же, Арджуни, Арджуна тоже в таком же настроении. Они четко следуют деталям всем. Кришна же говорит, давай хватай лук, стреляй. Как я в спину буду стрелять? Я тебе сказал, бери лук и стреляй в спину. Да как я? Я тебе сказал, делай это. Ну и Арджуна раз. Вы понимаете, какие переживания в спину кшатри заставляют стрелять в спину. И он стреляет. И Кришна ему не объясняет, почему это как. Объясняется потом это. И не Арджуне это объясняет. Это объясняет, Вьяса объясняет нам. Почему Кришна ему так сказал, что за этим следовало? Вьяса нам объясняет разными историями, которые были в прошлом. И что бы это, к чему бы это привело в будущее. И мы начинаем понимать, что Кришна говорит правильно сказал. Что это не является нарушением на самом деле. Но мы же не векали, мы не видим прошлого. Мы даже настоящее плохо видим, не говоря уже о будущем. Мы не знаем прошлого, плохо видим настоящее и практически не видим будущего. Нам кажется, что мы видим, кто мы в будущем будем. Как там в будущем? Но ничего не происходит. Вы посмотрите, даже более продвинутые личности, они говорят о будущем и говорят, что там нет будущего. Но будущее не просто есть, а есть неплохое даже будущее. Люди не обладают этим знанием еще, потому что не обладают этой чистотой. И вот в этих ситуациях, когда слаживаются такие вот детали в преданном служении, мы должны быть очень внимательны, что вот эти обстановка, она меняется постоянно, ежесекундно она может измениться, и детали могут измениться тоже. Но цель основная должна остаться неизменной для нас. Поэтому Прабхупада говорит балансировать, он такой термин говорит, балансировать. То есть не всегда это так плотно. Вот кажется, что это так здорово укреплено, и мы вступаем на нее, а она зыбкая. И мы можем от нее упасть. Поэтому он говорит, всегда будьте внимательны, когда вы вступаете куда-то. Очень внимательно, будьте готовы к тому, что эта почва может уйти, выскользнуть из-под ног. Поэтому сначала пропадает. Первый шаг, он показывает. То есть принцип одевания тапочек, он говорит. Когда в темноте человек ищет тапочек, он не сразу как раз и вступает на тапочек. Он его так берет и так ищет. Он еще вес тела туда не перенес, он его ищет. Потом он его нашел, и так сказать, туда раз ногу. И когда он его одел, тогда только наступает. Точно так же и мы должны. Мы должны очень осторожно найти это. Найти эти проблемы, найти эти причины. Вникнуть в них, то есть столкнуться в них. Там, то есть осознать их, понять что-то. И только тогда мы сможем с ними что-то сделать. Но когда мы глупо действуем, в итоге за этим может быть смерть. Мы очень вдохновлены, все это правильно может быть. Все правильно, идеально прямо. Вот что мы не сделаем, все правильно, все по предписанию. Скажите, открыть книжку, вот так надо делать, и ты так делаешь. Вот так надо делать, и ты так делаешь. Вот так надо делать, и ты так. И это похоже вот на ту историю, еще опять всплыла у меня история. Сарват Харман Парития Джан. Шрила Прабхупада в Индии шел там с учениками, и они в Бенгалии проходили в одного места, где слоны там, слоноты. И один слон, там бревно на него упало, и он, кстати, бешеный, возбудился и побежал. И там пару человек он заразил. И преданные Прабхупады там же шли тоже. И этот слон прямо на них бежал. И все разбежались. А один, он был очень преданный. Вот он тоже так сказать, в деталях лез. Он очень хорошо реализовал стих Сарват Харман Паритяджа. Он встал так вот, набытился на этого слона. Поднял мешочек. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе. Слону было за семь. Но в основном этому было гордение. Он-то не понял, что он пытается имитировать чистого преданного. Если бы он на самом деле был чистым преданным, то он бы, конечно, остановился. Но он-то не был чистым преданным. Он просто строго следовал вот подражать, он начал подражать. Помните, как я рассказывал, то есть, ах, когда пропада кричал, если животное убегает. И слон на него, и братья в боге подскочили его только, и слон, он бы его раздавил. И когда его, а он так ничего, что у меня, я тут предаться хотел, на, и у меня тут устроили. И пропада, когда увидел меня, он к нему подошел, он говорит, фу, you fool, ты дурак, ты глупец. Он сказал, ты что, хочешь превзойти своего духовного учителя? Ты видел, что я встал и стал повторять ему в лоб это Хари Кришна мантру в плану? Или ты видел, что я выскочил и закричал «Ха!» И слон поджал, хобот убежал. Ты действуешь правильно, но глупо. Правильно? Это правильно было, что он решил предаться. Представляете, какая решимость, какая отреченность. Он говорит, я не тело, я душа. Выскочу. Перед паровозом на рельсы. Это глупость. За этой правильностью скрывалась такая большая глупость. Поэтому пропада потом объясняет эту историю, говорит, что вы должны быть разумными. Разумными. Не фанатичными, а разумными. Поэтому будьте внимательны. Когда вы пытаетесь выполнить указания какие-то от духовного учителя или указания старших преданных, надо быть разумными. Я читал Матаджиму эту шлоку, что Девахути трудилась как-то прилежно и разумно и прилежно. И только благодаря этому она победила все эти разумно и прилежно. Разум везде выделяется. Без разума невозможно что-то осознать. Разум необходим. Еще такой был вопрос. Поэтому мы можем вдохновиться тем, что нас сделали каким-то главнокомандующим. Дали нам власть какую-то, очень сильно этим вдохновиться. Но в итоге, ну что произошло? Они потеряли Абхимани, и все были разбиты от этой потери. Все были разбиты от этой потери. Он не принес, эта потеря не принесла никому пользы. Да, пользу принесла, что это показало, как решительный, как был неприятный, какой хитерый товарищ. Но в той истории все были разочарованы. Все даже пожалели, что они сделали оптимальное начальник, дали ему эту возможность, они его потеряли. Вы помните, да, какое это было, каким ударом было для пандавов в потере оптимальной? Вы помните, там есть все переживания, даже один Кришна только. Но он сказал, да, ну вот. Также не может быть, да, не официально. Еще вопрос такой был. Я не думаю, что надо вносить что-то свое. Мы можем вносить свою природу, но мы ни в коем случае не должны вносить свое сознание туда, материальное сознание. Природу деятельности свою мы можем вносить, но свое личное сознание мы не должны туда вносить. В этом разница. То есть как мы только вносим туда свое сознание, как это уже все разрушается. Даже может быть быть результат, но он разрушит свое что-то. Но если мы вносим просто природу свою, какую природу? Вот так, у меня, вы видите, какая своя природа. Но я ее связываю с сознанием, не со своим сознанием, а сознанием книг Шрилы Прабхупады, сознанием там, тех наставлений Шрилы Гуру Махараджа. Но я вношу много своего, вы тоже видите, что это отличается, выслушать, допустим, информацию, историю, допустим, от меня или выслушать какого-то другого человека. Вот это и есть. Я вношу свое и очень энтузиастично вношу. Но сознание своего я не вношу. Я стараюсь внести туда, просто говорю это, ну как актеры. Вот есть хороший актер. И все могут им вдохновиться, да? А есть плохой актер, да? Плохой актер, который вроде бы тот же текст имеет, вот как вот, знаете, отбирают на роль там, допустим, какого-нибудь там. Раз ему дают текст, давай читай. И он там, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Ну как бы ты это сыграл? Ну и так все это. Очень хорошо. Зайдите завтра. Другой там выходит, ему тоже эту же бумажку дают. И он туда вот приносит. Что же он свое приносит? Он проникается больше этим его настроением. И плюс своя природа. И он делает эту роль такой колоритной, такой необычной, и строго соблюдает этот текст. И самое, что интересно, он несет задачу той информации, которая вложена в этом тексте. Понимаете? То есть человек-режиссер смотрит на него, и он сразу начинает именно таким, такое ему настроение и у писателя ввести именно такого персонажа, который не просто бы так говорил, но его поведение приводило бы, глядя как на его поведение, возникало бы определенное ему настроение. И вот именно такого актера ставят в эту роль, который, говоря это, все, ведя мимику и все остальное, вводя все это, даст вот это умонастроение, которое писатель давал, что от соприкосновения с этим героем должно быть такое умонастроение. Понимаете? Вот здесь он привносит свое, но не дает своего умонастроения, он пытается перенять умонастроение. Чем вот в этом разница, что мы можем своего много привнести, своей природы, но не своего умонастроения, не своего умонастроения. Потому что наше умонастроение должно быть, когда у нас умонастроение наших духовных учителей, миссионерского, тогда мы можем принести сюда очень много, очень много. И вот, допустим, я не хочу никого прославлять, но могу определить. Вот смотрите, стенд есть, нектар распространения книг. Этот стенд выполнен одним почти преданным. Вы знаете об этом? А где вы? Спектакль, допустим. Я говорю, ну Качарка, надо сделать спектакль, да? Давайте сделаем. А где вы? Где Махаджи, которые так, могли бы тоже спектакль играть и все? Вы не живете, вы присутствуете. У вас умонастроение гостей, а есть умонастроение слуг, которые хотят послужить своей группе, хотят послужить преданным. А вы как гости. Кто-то на сцене всегда и вас развлекает, чтобы вас вдохновить, чтобы вы не убежали из этого театра. А кто-то всегда в зале и еще недоволен. Что-то он неважно играет. Блин, борода какая-то не настоящая. Мы вообще так роль-то и выучил не про. И фотографии какие-нибудь, ой, что-то какие-то не очень-то. Можно было лучше в 100 раз сделать. А что вы смеетесь-то? Вы-то тоже вас там тоже нет, вы смеетесь. Вы думаете, я промахнулся. Зубатый. Вот какой вам настроение сразу? Вас-то там тоже нет. Вы на фотографиях только есть. Я не хочу его прославить, он сейчас может возгордиться, как я опять. Но я надеюсь на него, что я его тоже знаю. И неплохо. Но вы-то где? Где ваша-то преданность? Почему-то 3 электростанции и 47 вампиров. 3 донора и 47 вампиров. И кто-то постоянно кровь должен давать. А потом, кстати, этот вампир думает, это я на самом деле кровь давать. Потому что он больше всех накачал его. И у него уже такое мнение, что это он, кстати, стал уже донором. Вот разве, вот я еще все время смотрю и думаю, неужели вам самим не хочется, чтобы жизнь была более полнокровной, полноценной? Я начинаю осознавать полностью, давно уже, почему Христос назвался овцы и пастыри. Есть умонастроение пастыри на самом деле, а есть умонастроение овец. Такое стадо безмозглое, куда-то ломим палкой, и они побежали, где трава зеленеет. И собаки там, кстати, должны быть. Пастырь этот, кстати, он с дандой, знаете, пастырь у него есть такой пасх. И есть собаки, президенты. И там куда-то, и так, и тогда пастырь, короче, бум, к нему прибегают, он покормил там, так, обучил их там. Что такое, есть какая-то аналогия. А остальные, так сказать, только на лужайке пасут, хрым-хрым-хрым-хрым. И думают, ой, какие мы, кстати, организованные. Ходим всегда стадом. Наша заслуга. И вот как мы сотрудничаем. Они даже не видят, что это заслуга в первую очередь этого пастыря и собаки. Им кажется, что они, так сказать, сами это все делают. И сами выбрали себе луг. Место такое, смотрите, какое бы хорошее место себе нашли. Какой луг, смотрите, какую мы точную траву научились, как мы выбирать ее научились. Они даже не знают, что пастырь ходил, искал это все. Там траву находил, даже сам пробовал, будет ли это для них благоприятно, неблагоприятно. Он все время, ну, у овец, у них впечатление, что это они все делают. Я говорю, как мы здорово пастырем управляем, а? Смотрите, как он нам служит здорово. А собаки, вы видите, как они нас защищают? Они все нам служат, на самом деле. Ну что, мы полцы. И они очень любят пастыря. И не очень любит собак. Потому что собаки все время лают. Что они все время там лают? Поэтому всегда есть такое желание, чтобы вы на самом деле жили. Жили в преданном служении. Надо же заразиться и жить в преданном служении. Я очень удивляюсь, что когда вот преданное служение кто-то делает такое-то, да, и вот он спокойно спит там. С одной стороны, мне кажется, что он очень непривязан, да? Он хорошо спит, он Бхагавад-гиту реализовал. Кто знает, в миру еде нет, в работе. Но мне странно, что человек покой не теряет, когда что-то не так. Как-то он не живет, он не принимает это преданное служение в сердце. Поэтому так ему безразлично. Вот для него точно, что преданное служение, что не преданное. Вот золото другое дело. И галька. О, это золото, а это галька. А тут это преданное служение, не преданное, да, так, вообще. Надо даже жить этим. Вот кто этим живет, меньше вариантов падения. Поймите. За него не беспокоишься, потому что видишь, что он этому жизнь посвятил. Он живет на всех уровнях этой жизни. На всех уровнях. Правильно или неправильно, очень много недостатков, недочетов, но он живет этой жизнью. Он уже сделал это образом жизни. Такой преданный сделал это образом жизни. Все, что здесь попадает к нему, он так или иначе соприкасается с преданным служением. Свой отдых, свой доступ, все в сознании Кришны старается привести. Что же вы делаете? Вы наблюдаете со стороны. Вы думаете, что это вы с этим играете? Нет. Это он дает пинок, и все тут побежали. Надо же на самом деле, когда вы спрашиваете, что свое вносить, надо свое вносить, что природу какую-то. Надо научиться вдохновляться, вдохновлять. Надо научиться жить этим. Чтобы это было нашей жизнью, а не тренировкой постоянно, тяжелой тренировкой. Вот есть люди, которые, вот говорите, что, вот, допустим, я просто пример приведу. Йога – это образ жизни. Если вы возьмете Веданту, вы прочтете там, что йога – это образ жизни. Но западные люди сделали из йоги хобби. Серьезное хобби. Потом с этого серьезного хобби они сделали это профессией. И верх, самый верх сознания, они занимаются йогой профессионально. Но так и не поняли, что это образ жизни. То есть йог, даже когда спит он йог. Они же йоги, там, допустим, с брахма-мукурты и до отбоя. В лучшем случае. Это в лучшем случае. Потому что когда они ложатся спать, они там уже не йоги. Йог – это образ жизни. Он всегда йог. Он и в отпуске йог, и он везде йог. Так и преданные должны быть везде преданы. Всегда и везде, 24 часа в сутки и разуспита. Должны быть йогами. Бхакта должен быть бхактой всегда. Где бы он ни находился. У нас же у многих такое, кстати, у некоторых настроение хобби. Почему вот говорят, ой, Прабу, можно домой, я так устал. Или, ой, Прабу, дайте я съезжу домой, я так устал. Если для него это работа. Он подошел к этому как к работе, а не как к образу жизни. И то, что в его настроение образа жизни влился в это все, тому легче. Потому что это его жизнь, и он это принял как свою жизнь. Поэтому куда бы он ни пошел, с чем бы ни сталкивался, для него это жизнь. Он преданный везде. ему легче. И за него меньше беспокоится, потому что он действует везде как преданный. Почему многим трудно? Потому что никто еще не принял это в сердце. То есть как образ жизненный сделать. Поэтому многим преданным охота посмотреть телевизор, охота пойти в кино, охота отдохнуть. А преданный отдыхает здесь. Он устраивает спектакль по книгам Шрилы. Он делает что-то какие-то... Он... Его отдых — это тоже служение. Потому что это образ жизни. И преданный, который принимает это как образ жизни, для него меньше беспокоится. Он меньше, вернее, под меньшей опасностью находится и в большей безопасности. Поэтому столько много проблем, когда люди стремятся отдохнуть от преданного служения. Они говорят: как же ты субботу и воскресенье? Ой-ой-ой! Ай-яй-яй! Да для человека уже нету там ни субботы, ни воскресенья. Для него все это, суббота и воскресенье. Это его жизнь, какая это может быть, какой отдых? Прабхупада, кто знает, кто слышал эту лекцию Прабхупады, когда там говорили об отдыхе. Прабхупада говорил: а разве вам это что, тяжелый труд, что ли? Это ли не отдых, самый большой и самый совершенный отдых? Если вы устали, собраться и спеть кирку. Не это ли отдых построить какую-то сценку о Кришне? Если у вас есть потенция сидеть в театрах и в кино, сделайте это здесь, в преданном служении, сидите, кстати, и отдыхайте, глядя. Актеры несовершенны, подготовьте этих актеров. Пусть вдохновите этих актеров, чтобы они совершенно это сделали. От чего вы собрались отдохнуть? От сознания Кришны. Отдохнуть где? В мае. Тело изнашивается. Проблема большая. Если бы вы делали это в сознании Кришны, у вас бы даже не возникало этой проблемы, что тело изнашивается, как у Девахути. У Девахути даже не возникла эта проблема, что ты: ой, у меня тело изнашивается, карнава! Ёбала меня, ты чё это? И эта дура тебе предала, говорила мне мама? Очень много энтузиазма сначала, что человек еще глуп, он вдохновился, кстати, на великий подвиг. Он знал, как зайти. Но теперь он, кстати, не знает, как выйти отсюда. Да? Разве вы это не понимаете? Многие-то от чего страдать начинают? Что они выйти отсюда хотят, но тут... Пойдешь, демон, сказать, уйдешь, оскорбитель, то это карма тебя достать. Зайти ты зашел, а как вот это? Разве не от этого страдает-то преданный, что он зайти-то ты легко зашел туда, а выйти-то оказывается, ой-ой-ой, как наговорят, так ой-ой-ой. Ты рад бы выйти, рад бы выйти, барин. И давай, иди. Как Володя говорит: я обречен на сознание Кришны. Вот это и обреченность, как оптимальность. Ну это хорошая обреченность, я думаю, что это более-менее. Но это неправильное настроение. Это настроение, кстати, полного нуля. Который говорит: обречен на сознание Кришны. Он никогда не будет играть в спектакль или еще в таком настроении. Он никогда не будет жить. Он принял это как тюремное заключение. В сознании тюремщика он принял это. Он даже не понимает, что он из той тюрьмы вырвался, наоборот, в свободу попал. Поэтому этот процесс разадаптации. Живое существо, выходя из тюрьмы, оно ищет тюрьмы опять, и кажется, что здесь еще хуже. Вот как уголовники, они выходят, и им кажется, что здесь хуже. Что в тюрьме лучше, там, по крайней мере, все понятно. И двойственности, слава, там нет. Там все понятно. Как что, у тебя бровь как заедут, ты сразу все поймешь. Сразу там промеж рогов бьют. Кто-то скажет: да там рогов нет, там тебе наставят рога такие, что ты вообще олень будешь, что ли, голову наклонять, когда будешь заходить, чтобы рогами не задеть. Кланяться будешь постоянно перед входом. и промеж этих рогов будут постоянно бить. Двойственность возникает тогда, когда человек безответственен. Он не принимает ответственность, вот она двойственность. Кришна сказал Арджуне, я тебе рассказал о двух путях, вот два рога ему дал. Он сказал, ну выбирай себе самому. И он стоит, и у него двойственность. Арджуна стоит, и у него двойственность. Он не знает, как, чьи указания выполняет. С одной стороны, как сказать, Майя, там, сказать, карма, все такие, администрация, а тут, сказать, Кришна. Ой, у меня в голове двойственность. Вот у тебя такая же в голове двойственность. Даже инициация как-то тебе не поймешь. С такой двойственности, кстати, инициировали тебя. То есть это следствие твоего ума настроения. Ты наполовину с Майей и наполовину с Кришной. Духовное имя есть, но его не дают. Четкие начитанные, но на них не почитаешь. Вроде инициация есть, но везде не инициированный еще считаешь. Это как раз вот последствия твоего настроения. Оно четко проявилось. И сколько это еще будет тянуться, неизвестно. А может я твои четки потеряю? Также Кришна может устроить что угодно. Я этого не буду специально делать, но это вполне вероятно. Все же зависит от нас. Это как вроде как Кришна, понимаешь, он говорит, ну да, я тебя принимаю, ты. Но это мало. И вроде это вот время тянется, ты сидишь в засаде и выжидаешь, думаешь, это время пройдет. Но обстоятельства могут точно так же измениться. Завтра у меня сгорит квартира, там и сгорят твои четки, и все остальное там сгорит. И письмо это, все сгорит. Послезавтра твоя новая болезнь, когда карма придет, у тебя там, как вот в этот раз. И ты все, и ты даже на инициацию не сможешь поехать. Даже она придет, инициация, и там тебе можно будет вручить там или здесь сделать это. Ну что-то со своим здоровьем может быть. Глаз выбили тебе там где-то. В Лабжемун бросили, кстати, шутку, и выбили глаз тебе. Эдику вам чуть, кстати, пасть не порвали. А представьте, вот, глаз твоему это кто-то нужен. Я не шучу, я серьезно говорю, это раз это, невежество. А они ему, смотрите, какой шрам, это на войне, на Курукшетре, я понимаю, там он получил бы это. А мы что-то скальп не сняли. Где эта гарантия, что такое с тобой завтра не пройдет? Что Чиринамриту, кстати, тебя не побегут снимать там, потому что от тебя здесь все в восторге, глупцы. А я, как президент, не в восторге. Панчина там как сентиментальная женщина. А я не в восторге. Завтра тебе зажмут салаги. Начнут тебя срывать черенамритов, ты когда дернешься, они тебя выронят, ты упадешь головой виском на гвоздик, который здесь никто не может приколотить. И губай. Ну где гарантия, что такого может не произойти? Времени-то мало. Времени мало, но не предаемся. Времени очень мало. Кому-то, я не знаю, 7 дней до смерти. Кому-то 7 лет до нее. Никто ничего не знает. Преданный там в Ереване. Вышел на улицу с книгами. И что-то там его подвалил. И как грузовик его боднул. И тю-тю. Что там? Восприми мантру на звук. Он наверняка может родиться в Индии. Хороший преданный это был. Это не был какой-то простой преданный. Или там. Он был хорошим преданным, хорошим распространителем. Видите, как карма может вырвать нас? Из преданного служения даже. Сказали, что он родился в Дхаме. Все. То есть теперь для него это последняя жизнь. Он родился уже в Дхаме. Теперь уже как бы там ни было, он уходит в духовный мир. Но посмотрите, как мгновенно она его забрала. А мог бы в этой жизни последнюю жизнь сделать? И вот эта легкомыслие, беспечность, она очень всегда пугает меня. Беспечность такая. Выйдешь так вот, я не знаю, что это, всякое же бывает. Есть столько информации, которые скрывают, понимаете, от преданных, которые, что, потому что они все это используют для того, чтобы, сказать, упасть. Кто Махарадж даже смерть использовал, чтобы на нее встать на голову или через, как ступенькой воспользоваться. Даже саму смерть. А что тут про какие-то информации? Кто из нас умеет воспользоваться любой негативной информацией как ступеньку для продвижения, для подъема наверх? Вам что не скажут, это как ступенька вниз. Это как колотушка, это как молоток в гвоздю. Только там, ты вылишь шагами, тут какая-то информация. И все, я опять там говорю, я могу, как сделать. И потом кусачками что-то хрип за горло. Меня тянут в сознание Кришны. Кислород перекрывает. Мы должны использовать это как возможность подняться наверх, а мы всегда это используем любовь. Поэтому нам не говорят, потому что какие мы хрумы аппараты. Еще вопрос. Просто преданные, они ничего не связывают с Кришной многие раз. Я смотрю. Они не делают выводы, что за этим стоит Кришна. Они думают, что если за этим стоит там Лакшми Нараяна или какой-то мужик там с товаром, с трилеткой. Они это не связывают ничего с Кришной. Они думают, что это там стоит так стоит. Мимоходом. Случайно. Все это случайно. Травинка не шелохнется без воли Господа. Ты думаешь, Слава, ты сейчас вот случайно это так происходит? Нет. Это не случайно. И тот, кто видит в каждом проявлении, в каждом даже наезде на себя не случайность, он должен делать выводы. Почему меня больше всех клюют? Значит, в моем прошлом есть такое, что я кому-то причинял беспокойство. Теперь я должен смиренно это принимать. И какой делать вывод? Я должен сделать так, чтобы это исчерпалось. Каким образом? Я должен увеличивать качество своего преданного служения. И постепенно мы смотрим, кстати, человека прекращает клевать. Даже когда он прекрасно служит, но его клюют, это показатель, кстати, тоже его дурной кармы. И здесь он в ослабленном был, то есть его просто клюют. Потому что если бы он был корми, его били бы с утра до ночи. Одним бы, вы знаете, в армии. Вот я уже о законе кармы знал в армии. Я видел людей и думал, вот это карма же у нас такая была. И там за ноги, за руки привязывали, и калашматили с утра до ночи. С утра до ночи, вот практически, пока они не стали котлами их просто шохами сделали. Они полгода еще шохами были. Но год они были вроде грушами. Пневматическими грушами. Знаете, боксеры по мешку калашматят, приемы отрабатывают. Вот они были такими. Это не потому, что, кстати, были такие дембеляцы, дебиты. Они были исполнителями. Потом они, в свою очередь, будут мешками. Но это была, так сказать, заслуга этих мешков. Что надо было такое наделать, чтобы ты попал в такие условия, чтобы тебя превратили в мешок? Так они с этого вывода не сделали. Никакого, потому что у них не было знания. Мы же преданы. Мы должны из любого, когда нас делают мешками и колотят, нам кажется, что нас колотят незаслуженно. Но это не так. Проницательная личность прекрасно понимает, что за этим стоит. За этим стою я со своими неправильными поступками прошлым. И он говорит, о Боже мой, Кришна, спасибо тебе, что ты хоть меня наставляешь таким образом, показываешь. Мы во всем видим милость Кришны, потому что так и есть. Это и есть знание. Это и есть знание. Это знание. Все же остальное это там. Темнота и там. Когда мы не делаем из этого выводов, это там. Поэтому прошу вас, вы задумываетесь, что происходит с вами. И единственный способ нейтрализовать все эти вещи, это увеличить качество своего служения. Не количество, а качественно делать. Надо делать качественно то, что мы уже делаем. Качество постоянно должно повышаться. Ленечек, я понял, о чем ты говоришь. Я тебе могу сказать. Вот точно такая же история произошла с нашим комендантом. Я 2 дня ему говорю, надо начать ремонт. А он ждет тебя и Серегу. Потому что в его понимании ремонт это ты и Серега. Какой ремонт он ждет? Я ему сказал, надо заняться ремонтом. Одна фраза. Надо заняться ремонтом. 2 дня ничего не сделал. Что ты думаешь, у него нету разума? У него есть разум. Ты думаешь, он ленит? Нет. У него нету подхода миссионерского. Он здесь гость. Почему один делает спектакль? Потому что он чувствует себя как дома здесь, как у пропады, как запазы у него. Поэтому все здесь, кстати, его родное. Почему кто-то что-то ломает, не убирает? Потому что он здесь гость. Ты знаешь, как себя ведут зрители в кинотеатре? Они там наплюют на... И ловкое кино, ловкое. Кино-то вообще классное, даже второй раз пойдут. И опять там на... Кто там будет в кинотеатре отвертку достать? Ой, блин, тут сломано. Ой, там что-то двери скрипят в кинотеатре, надо сделать. Я что-то у кассы стоял, и там, то есть, так и не покрашено было. Совсем на... Ну, скажите, что я не прав. Давайте возьмем тех, кто работает в кинотеатре. Директор подходит, он говорит, ты здесь же работаешь? Он говорит, на. Ну возьми отвертку, иди сделай. На. Ну что, ну давай, дуй. На. Взял отвертку, пошел. Подошел к первому попавшему креслу. Он даже не смотрит. Взял, вытянул, да. Вышел, пришел, положил. Ты там все это? На. Ну что, я не делал, что ли? Не, ну ты сделал, на. Не, ну я делал, лучше пробуй, но я стараюсь. Я стараюсь. Ладно. Ну что там шторы? Ты что, не видел, что ли? Вот ты даже в кинотеатрах ты здесь работаешь, но шторы там все. На. Что шторы? Ну что шторы? Крапные шторы? Ну грязные они. А, да, грязноватые. Ну давай. Ну давай постирай. А что я? Не, ну как ты же здесь, в этом кинотеатре. Ну вы посмотрите, здесь сколько, вот смотрите, вот шляпки торчат, даже в этом полу торчат шляпки. Если бы у него было умонстрение, что это его дом, да, я уж не говорю, умонстрение у кого, что здесь дом прокупали, это вообще чистый секрет для него. Ну хотя бы, что это тут его собственный дом, потому что мы все здесь живем. Вам такие, линолеум бросили на этом туалете, вот когда туалет корявый, этим... гунами материальных народов воняет, не знаю, он пиздокинет. Если есть материальный мир, то в нем есть и гунный материал. Если есть гунный материальный мир, пусть не пахнет. Чего проблема? Смотрите, какой кусок линолеума тут лежит хороший. Какой классный кусок линолеума. Мы же отреченные, мы же аскеты. Какие нам, что, дворец кардамому не нужно, скажи. Но кто пойдет в эту хижину, в которой должны кормить людей? Он сидит, крутит шарики, у него руки грязные, и ногти как бы на росинке. Там можно стадо баранов разорвать. Там эти шарики, когда он ходит босиком, можно тут все дотки вскрыть. Он не то, что ты здесь думаешь, что это, он даже свое тело не считает своим. Он говорит, что-то я в чужом теле хожу. Он говорит, фу-фу на него, фу. Мое тело тонкое. Это он экстрасек. У него, кстати, он осознал, что я не есть это тело, я есть тонкое тело. И он все это посвящает тонкому телу, там, изучает тонкое тело, там, как, что. Там искры из глаз пускают, там, что-то предсказывает, там, что-то там. Это вот те, кто осознали, что они не это тело, а тонкое. что войны-то что? И вот он говорит, что делать? Я ему говорю вчера, хочешь, я просто назову тебе 100 вещей, которые надо было сделать за эти два дня. 100. Я могу назвать 200 в этом помещении вещей, которые можно было бы за эти два дня сделать. Я могу назвать не просто 200, 1000 вещей надо. Прямо вот сейчас, если бы вы взяли список, вы увидели, что я прав полностью. Вы разве не видите, сколько это сделал? Без этих даже стаканов. Но почему он не видит? Что? Он с кем это? И он уже не этот, не посетитель кинотеатра, он здесь работает. Возьми отвертку. Но. Или закрути болтик. Но. Какой? Ему даже надо привести к этому креслу, показать этот болтик, засунуть ему отвертку туда вместе с его рукой и так поворачивать. Хватит работать. Тяжело очень. Очень тяжело. Тело износило тогда. Рука, видите, как так закрутилась. Вот от чего это происходит. Что вы не понимаете, что это ваш дом. Что этот дом, он не только наш, на самом деле. Этот дом Прабхупады. И вот что, это хорошо, да, вот таким, ну, мы своим божествам, как вот такое придаем. Стаканов у нас. У нас божества, там стаканы. Божества-то видят все, что здесь. Если, ну, гвозди хотя бы вытащите, потому что преданный запнутся, ногу поранят там. Ставни какие-то все в дырках. Снимите ставни, колотите их нормально, делайте хорошие ставни за это время, пока стаканов нет. Двери все летают, скрипят. Там мансарду матриджи, сделайте раздевалку, сделайте стенки перегородки, прорубите матриджи за эти два дня, то дверь в эту... Хотите, я еще сотни перечислить, что можно было сделать за эти два дня. Но там... Точно так же и у всех. Это же не только немного, потому что на него сейчас нагрузили больше, поэтому это явно стало. Чтобы что-то выявить, иногда просто человека надо поставить в какие-то определенные условия. И это выявить. Рубада всегда говорит, помните, он смеялся просто. Ударьте неожиданно человека дубиной по голове, и он вам выскажет тоже. Он вам сразу выскажет. Все свое сознание выловит. Винни-Пух, Винни-Пу, Винни-Бран. Это как в этом анекдоте. Как, знаете, Мюллер, он решил узнать, кто такой Штирлиц. Надо было встать за дверью с табуреткой и вызвать его. И когда он зашел, надо было неожиданно ударить эту табуретку по голове. Вы представляете, что русского неожиданно ударит табуретку по голове? Что он скажет? Естественно, на немецком языке. Естественно, на немецком языке. Вот так они его и раскололи. Он был немцем. Так и нас. Если мы на самом деле корни, нас просто надо по табуретке в угла ударить, мы там выставим, Хари Кришна скажем. Шо Кришна, мы скажем. Ну, запоем. Джая Сачинанда. Я слышу иногда, кому-то ударишь так, и тут начинается. Я осознал, что я здесь бесполезен. Тело изнашивается. Мы говорим, что тебя не есть это тело, есть душа, а тут как ударили по голове и все. Самослужение ударило по голове и сразу понял, что это тело изнашивается. Вы представляете, доски сохнут, тело изнашивается. Солнце закатывается. Река течет. Горы стоят, дети стоят. Звезды светят. Молоко белое. Кошмар. Надо над этим порассуждать. Надо вообще это обсудить. Надо обсудить. Да? Другой, с такими настроениями, какие гвозди, какие-то ставы, какой-то храм Прабхупады сделать. Представьте, тело изнашивается, солнце закатывается. Вы чувствуете, нет? Вы просто, нет, успокойтесь. Вы просто вот этот раз успокойтесь, настройтесь на эти слова. И только представьте себе. Доски сердца. Жизнь коротка. Тело. Тело изнашивается. даже солнце закатывает, звезды светят, ветер дует, горы стоят, молоко берут. Чувствуете, какое присутствие это в нами Кришна? Когда человек вот это все так вот в голове, представьте, вот сейчас, вам сейчас охота что-то делать? Тело ряхнашивает, молоко, блин, белое, солнце закатывает, доски сохнут, и вместе с ними я сохну, изнашиваю и закатываю, пока еще свечусь. Это еще надо обсудить, понять это надо. Представляете, сколько жизни надо это понять, понимать. Доски сохнут. И что стаканы, сколько этих стаканов дать надо? Посмотрите, 50 человек, не палец о палец. У нас ремонт стоит, палец о палец не стукнули. Третьи сутки пошли к этому марафону, да? Третьи сутки. И у нас комендант разумный. Преданный комендант, инициацию хочет. У гуру. Да он не хочет ничего. Потому что когда его это сказали, а когда мне не надо? Миллионы жизней жил без инициации. Одну жизнь еще не прожил. Миллионы жизней жил без инициации. Так неужели он такой дурак думает, что я еще одну жизнь не прожил без инициации? Элементарно. Все это хорошо, когда спектакль какой-то. Мне это очень нравится. Меня это не вдохновляет. Меня лично. Меня больше вдохновляет, когда вы готовы служить всю жизнь, когда вы распространяете книги, действуете и всегда вдохновляете. Вот это меня больше вдохновляет. Когда мы выполняем миссию Шрилы Прабхупады, вот это меня вдохновляет. Мы же тут эти спектакли кому показываем? Вы понимаете, что вы кормите все. И те, кто показывает спектакли, из них немногие тоже рядом. Все эти спектакли показывают на самом деле. Для кормить, чтобы привлечь сознание Кришны. А мы здесь там, свои банки друг другу показываем. Закрылись в этом помещении и друг друга вдохновляем. Мы себя еще учим быть осознающими Кришну. Мы себя привлекаем повторять Харе Кришна мантру и все остальное. Соблюдать принципы и действия. А эти все спектакли должны смотреть люди. Хоть на одной воскресной программе, по-моему, башку вбрело, проповедовать людям. И вот накрасится, и людям сделать, устроить праздник. Вы представляете, даже один спектакль бы люди увидели, какое бы отношение, что как мы стараемся, даже если это несовершенно. Людей бы, уже бы 100 человек бы привлекли. Но вы не будете этого делать, если вы кормите. Вы с шикхами кормите. Вы никогда не стараетесь подумать о мести. Что мы это делаем не для себя. Ратналека очень обеспокоена отдыхом на природе. Она великая распространительница книг. Она очень устала и хочет отдохнуть на природе. В бассейне там. Очень обеспокоен. Кто-то обеспокоен театром, так сказать. Чтобы еще более можно было мощно вдохновлять Ратарати. Совершать преданное служение. Ты вдохновлена, дочь моя, спектаклем? Я вот тоже собирался уходить, но увидел спектакль и остался. Мадхаву надо было вдохновлять спектаклем. Где Мадхава? Уехал? Где Мадхава? Кого здесь еще вдохновляет? Вот у нас тут неофиты. Вот для них мы и строим тут спектакль. Вот скажите, что я не прав. Вот один хотя бы. Скажите мне другую сторону этого всего. Это чакра, ты согласна со мной? Вот честно, скажи так. Полностью. Ты не полностью согласен со мной. Вы что думаете, нужны были Прабхупаде эти дворцы? Вы думаете, нужны были Прабхупаде эти? Или Кришне нужна эта Радхаятра? Это же все нужно для того, чтобы людей вдохновить и привлечь. Послужить Господу служа этим людям. Господь сам служит так вот людям, обусловленным душам. Это Господь служит им таким образом, чтобы их вдохновить на то, чтобы они знали преданное служение. Дальше Кришна сам устраивает радхаятры, всякие вот эти все вещи. Он сам строит дворцы с этим своим преданным, чтобы прославить преданное служение. А мы тут сами себя славим, сами себя вдохновляем. Я не удивлюсь, когда мы сами себе начнем книги распространять. Эта чакра будет больше всех распространять книги. Он будет ко мне домой приезжать и записывать мои книги. Вы будете выходить, кстати, в комнату брахмачари, выходить так вдвоем. Прабу, остановитесь, пожалуйста, он говорит, а мне некогда, я там побежал. На фуд-флайн. Там для нас фуд-флайн устраивает. Что потом книги мы взяли. Там сейчас для нас спектакль устроит. В Майпуре, знаете, там спектакль устраивает. Но там устроят спектакль даже не для преданных. А для этих людей нам надо показать, что ты тоже вдохновен. Чтобы вдохновить на секс, существует очень много разных секций тоже, спектаклей. Чтобы вдохновить на алкоголизм, существует много спектаклей. Все остальное. Но вот вы знаете, вы слышали такую аксиому? То те, кто являются самыми крутыми магнатами наркомафии, они все никогда в жизни не пробовали эти наркотики. Знаете об этом? Они никогда не колятся, никогда не пробуют эти наркотики. Но они распространяют рекламу этих наркотиков, они распространяют их по всему миру. Почему? Нет. Не только потому, что они на этом живут. Можно приобрести мировое господство. Что все будут зависимы от этих наркотиков. А поставлять будут только они. Они сразу станут властителями. Но сами они понимают, что человек превращается в животных. И они не хотят быть животными. Они никогда их не понимают. Надо быть... Ну, все время я постепенно... Может быть, мне кажется, что я постепенно, может быть, я чересчур даже быстро. Но мне хочется, чтобы в нашем храме постепенно проникался каждый, проникался вот этим настроением. Мне не безразлично, что там что-то не так, доска не приколочена, двери скрипят, ставни там не такие, что что-то здесь не так. Мне не безразлично. И особенно это должно быть в своему служении. Это служение этика. Я сказал вам о его служении, о безразличии его к своему служению. У вас точно так же у каждого есть свое служение. Вы считаете, что вы достигли верха совершенства, что вы так устали. В буддизме, да вообще, это общая картинка. В буддизме все туда пришло, вредительство культуры. Есть такая картина. Обезьяна, мечащаяся от одного предмета к другому. Обезьяна, она бегает от одного предмета к другому. И вторая картинка. Обезьяна выдохлась, упала без сил. Эти предметы. Вот из вас не понял? Что, не я говорил, а что это было? Символизирует. Ну что, скажите мне, кто же. Кто еще что помнит? Да, вот ты правильно говоришь. Это говорится о бесполезности дела. Когда человек обеспокоен, он вроде бегает, что-то хватает за все это, понимаешь? И вроде он без сил даже устал. Он устал, но ничего же не сделал. А он бегал, как метался от одного предмета к другому, в итоге метался, как обезьяна, с дуру, правильно? А бегает, она не знает, зачем эти предметы, что здесь. Она просто обезьяна, просто природа такая обезьяна. Она бегает от одного предмета к другому. И в итоге все силы, значит, пропали, она упала, и тут стахан, и говорят, что ты сегодня сделала? Она говорит, я сегодня бегала от предмета к предмету. И вообще, я устала. Вообще, дайте мне на отдых в лес выезжать и в бассейне купаться, я устала. Ну что она сделала? Силы потеряны? А ничего не сделала. Что она? Металась от этих предметов к предметам. Господь Будда говорит, что нужно сделать так, чтобы не метались, и силы оставались всегда, и что-то было сделано. Не надо метаться от одного предмета к другому. Надо узнать, что это за предметы, какова их ценность, как их нужно использовать и сделать их для чего-то важного. Для чего? Для сада. Надо говорить для сада, для вечности. Три сосуда, один благоприятный, другой неблагоприятный. И один в центре для вечности. Он говорит, какой же, Ананда, ты выбираешь сосуд? Он говорит, для благоприятных. Он говорит, нет, его надо выбрать для вечности. Ом Тапса. Выполнять деятельность, которая несет за собой благоприятность и неблагоприятность последствий. Выполнить действие, не желая получить ничего взамен. О, поклоняясь Верховной Личности Бога, не желая ничего взамен. Ом Тапса. И вот многие преданные иногда похожи на этих обезьян, мечущихся от одного предмета к другому и без сил падающих. Вроде бы, кстати, им кажется, что они что-то такое важное делают и падают без сил, спрашивают, они там, они засыпают, там, но что сделал этот человек? Ничего. Ничего же не сделал. Но почему же он устал? И все видели, что он бегал, что-то там с блокнотом бегает, там, или там с книгами бегает, туда-сюда, туда-сюда. Переносит, так сказать, тонны книг. Он весь тело износилось, кстати, он весь упал. Да потому что он обезьяна. Без кармана. Как обезьяна действует. Поэтому и пришла эта ведическая категория, мартышкин труд. Это извне пришло. Вы чувствуете, эти поговорки, это так сказать, народная поговорка. Это народ никогда в жизни бы не додумался до этого. Народ ни до чего додуматься не может. Посмотрите народ. Какой народ? Он имеет в виду народ. А они думают, народ. Как в Гулливере, знаете? Он ест там, селенка съел, говорит, посмотрите народ. А другой он беспокоен, как восстание начал. Где народ? Где народ? Одно принять за другое. Вроде бы слово так, и потом говорит, что он же сказал это. Он уже это сказал, но он сказал про это, а мы поняли это. Или наоборот, он говорит про это, а мы думаем, что вот про это он сказал. И такие думают. Ну по-своему все понимают. Что нас беспокоит, то мы их выхватываем. Одного беспокоило за более обзора, он говорит, посмотрите на рот, какой рот. А другой он был с этим начальником тайной полиции. Я говорю, слышал, посмотрите на рот. Он говорит, а где народ? Я говорю, восстанет сразу, смутывает. Кто чем обеспокоен, тот кто и слышит. Так же и наши гуру Махараджи, давая наставление, кто чем обеспокоен, тот, кто ту реализацию оттуда выхватывает. Но она никак не связана, и ни цель, ни та, ни с чем. То, что он оттуда выхватывает. Там надо выхватить сознание Кришны. Поэтому прошу вас, будьте внимательны к своему настроению. Делайте это своей жизнью, образом жизни. Не жалко человеку давать машину, хороший костюм, давать ему лакшми, когда видишь, что это его жизнь. Что все это используется в сознании Кришны. И Кришна будет давать ему еще больше. Кришна может отдать ему весь мир. Он может ему отдать вот эти дворцы, инкрустированные камнями, перины, эти матрасы, как молочная пена, подушки, как пух. Матаджи, украшенные драгоценностями. Потому что он делает совершенно другое. Он на все на это совершенно по-другому смотрит и использует это совершенно в другой цели. Для такого преданного Кришна не беспокоит. Он может давать. А когда там нету сознания Кришны, ну как же можно дать, когда там даже последнее потеряется тут же? Вы посмотрите, Махарам, он тоже говорит на такой вещь, что вообще нравится, когда вы дали мне свою машину, я все, я почувствовал все это. Я говорю, а при чем здесь машина? Я сначала не понял. А потом понял. чувственное наслаждение начали тянуть. Эта машина начала забирать сознание души. Машина стала фактором наслаждения. Для некоторых одежды таким фактором наслаждения становится. Положение, должность, лакшми, там, что угодно. Жена. Дети, так. Да что угодно, можно все, всего сделать дерьмо. Из всего. Из хама можно сделать чувственное наслаждение. Чего там говорить про что там? Жена, там, дети, это вообще фу. В сравнении там, с духовной жизнью. Даже из хама, из Вриндавана можно сделать чувственное наслаждение. И уйти в никуда. Насовершать оскорбление и в ахах уйти. Люди упадали на адские планеты из-за оскорбления, нанесенных чистым преданным, соприкасаясь с ними. Люди проказывались, болеть начинали, когда что-то вякали там просто чистых преданных. Умирали. И уходили в ад. Чтобы потом вернуться и стать преданными. В одно мгновение достаточно. Они уходили в ад. Сначала, для начала. И только из-за одного умонастроения неправильного плетями на 22 базарных площадях можно получить. Но как надо это принять? Из-за этого даже надо найти ступеньку для того, чтобы подняться вверх. К Кришне. Поэтому говорится, что продвинутый преданный из любого неблагоприятного фактора извлекает нектар. Это на самом деле преданный, продвинутый. Это продвинутый преданный. Он не просто терпит это и остается ослом. Вот у нас есть вот такие преданные, я это ругаю, а они смиренно это слушают. И думают, я иногда их прославлю, так, потому что я понимаю, что другой вот убежал. Они не убегают и думают, в этом их продвинутость. Нет. Но они не меняются. Они слушают, они просто привыкли. Вот слава. О, Лакшми Нараян, он там что-то начнется, но мы все слушаем. Мы все слушаем. Это и есть отлично. Ну, а ты говори там хоть что. Ну, что смиренно, эй, друзья, эй, говори там. А что стоит? Леша Котнова тоже. Хоть что говорил? Леша Котнов. 3 года Леша Котнов. Ничего не понимаю. Ты понимаешь, что мне ничего не понимаю. Им стоишься просад, если он убегает в другую сторону. У него свои представления. Он по-своему уже, блин, свой мирок, и он своим этим мирком тут. Как лягушка с руководством все мерит своим. Пик-пик-пик, так, это так, вот столько кого-то с ним. В этом столько. Вот этот святой. Вот он на себя походит. Сплошной разум. Чистый разум. Сижу на лотосе. Сижу. Курю. Ванька пел, Егор молчал, Алексей ногой качал. Это такая. Ничего не делаем это. Ты что делаешь? Да вот. Ну какая твоя философия? И вот он и ставит философию. Ванька пел, Егор молчал, Алексей ногой писал. Ну, какая-то жизнь такая, правильно. Ничего. Вы знаете, Прабу, он так поварил. Он такой повар. Он повар. Поднимите руку, кто считает его поваром. Я его поставлю на кухню, и будете есть это. Поднимите руку, кто вас тут кричал, что он повар. Я, она пошлю в читу тогда, а Леша пусть котнов, вот с нее толку будет больше, хоть на кухне. Пусть он будет поваром, если вы так кричали, что он такой повар. Выбросьте свои сентименты. Чего вы сентиментальничаете? Вы же ему этим не помогаете. Как вы не поймете? Вы же губите его наоборот. Не я его гублю своими руками. Вы его губите тем, что вы способствуете тому, что он правильно поступает. Вы говорите ему, ничего, ничего, у тебя все нормально. Ничего, всем трудно. И вы этим ему даете санкцию не выполнять ничего. Не принимать здесь ничего. Вы разве этого не понимаете? Вы ему даете эту санкцию. Не я. Я-то с него требую днем и ночью, я все время. Леша, Леша, Леша, то... он уже ты, блевать готов от моего вида. И когда вроде бы он на что-то хочет решиться или уехать вообще, я тогда еще вам сказал, что он отсюда уедет. Рано или поздно он уедет, он не выдержит. Но не из-за меня он уедет. Из-за того, что вы с ним неправильно общаетесь. Вы ему не объясняете, как надо правильно делать. Это я для него не авторитет. Ну бог с ним, он бывает такой. Даже духовный учитель бывает не авторитетным. Шри Прабхупаде подошел ученик и сказал, Прабхупада, я бы хотел другого духовного учителя. Помните? Даже Прабхупада не был для него авторитетом. А это было гуру Арахи. И он сказал Прабхупаде. А он сказал, благословите меня, пожалуйста, Шри Прабхупада, чтобы я выбрал другого духовного учителя. И Прабхупада сказал, я тебя благословляю, что ты 100 тысяч жизней не найдешь духовного учителя вообще. И все. И он благословил меня. Бог с ним, что он не принимает авторитет. Он не принял авторитет Вишнупада. Он не принимает авторитет Вишнупада, поэтому он так и действует. Потому что если бы он принял авторитет Вишнупада, он бы по-другому действовал. Поэтому он не принимает мой авторитет, потому что он не принял еще духовного учителя. Потому что приняв духовного учителя, каждый духовный учитель скажет, президент является моим полномочным. Неважно, какой президент, плохой там недостаток или что-то, не тебе это определяет. Раз он занимает это положение, ты обязан в нем видеть моего представителя. И твое отношение ко мне, вы знаете, да, что каждый духовный человек проявляется через отношение к президенту, к твоему администратору, ибо он является представителем. Я вот вам говорю, я даже более острее это понял, когда письмо Вишнупада мне пришло. Значит, что вы являетесь моим представителем, вы должны вручить от моего имени четкие и все такое. Я даже как-то, я уж не до такой степени как-то, что прямо даже вот четкие даже вроде. Не брат нам кто-то должен это делать. Президент. Как вы думаете, он соображается? Но не потому, что я. Он просто не принимает моего шанса. То есть бывает, есть какая-то природа, несовместимая с природой. Поскольку мы корни еще материальные. Вот у него есть материальное сознание, и он не принимает моей природы. Не то, что я говорю, он не принимает. Он не принимает моей природы. Это антиподы, знаете, бывает. Антипатичная такая природа. Вроде бы оба преданы, но они все время умами сталкиваются. Бывает, очень часто бывает. Даже вот в Читании Чаритамрите есть Лилы, где два чистых преданных Махапрабху все время друг с другом ругались. Все время. Куда их есть, не побежали, не побежали. Раз сюда руга, не там за скандал, а они разбегаются. И вот все прям друг с другом. И так Махапрабху, кажется, примирился. Понимаете? И поэтому в этом нету какой-то. Но с вами-то он же общается. Раз он здесь находится, значит, кто-то здесь есть, кто-то в окружении, который вроде бы, ну как-то заставляет его здесь быть. Что как-то он кем-то дорожит, каким-то общением, кого-то все равно он дорожит. Потому что иначе, если бы он не научил, зачем он тогда здесь нужен вообще? Так что хабру? Нет, на самом деле, здесь же служит, вы поймите. В Улан-Удэ почему сказали, что те, кто хочет быть учениками Вишнупады, должны приехать в Улан-Удэ, в этот храм, где служит. Это же не было моим решением, я вообще в жизни об этом даже не подумал бы. К этому мнению пришли те люди, которые сейчас наблюдают и знают обстановку в каждом храме. Прабхупада Махарадж это полностью одобрил. А он же лисин. Он представитель Кришны. Он полностью одобрил это положение. И он наверняка здесь думает, что вот так вот я буду здесь служить, и Лакшми Нараяна подпишет мне рекомендацию на инициацию Шри Вишнупада. Уже 3 года, практически 3 года потеряно. Но я не считаю, что преданность уже никогда не теряет. Но вот в каком-то в моем движении времени, его время, он как полубог. Мои 3 месяца равны его 3 годам. Он живет какой-то жизнью райской планеты. Я же живу на Мрисилоке, я понимаю, что здесь каждый день, это как для, у меня 3 месяца проходит, у Леши только 3 года прошло. О, вернее, наоборот. У меня проходит столько, у него столько. Наоборот. Наоборот. Для него, скажи, это мало, недавно совсем. Ты давно в Искон? Да недавно совсем, вчера пришел, по-моему, да? Леша, ты когда начал это все? Мама твоя по телефону меня сейчас кричала, что ты 3 года назад покинул дом. Отрекся. Вайраги. Так от чего ты отрекся, я так и не понял. Можно было дома сделать больше, живя с мамой. На самом деле, вот я знаю преданных, которые живут в семьях, делают это. Я живу в семье. И для меня нет разницы, бросить семью или не бросить. Потому что меня семья не беспокоит. Я даже знаю, когда там они начнут умирать, как я буду к этому относиться. Я каждый день, я каждое утро вспоминаю о том, что сегодня вполне вероятно, кто-то из моих близких может умереть. Поэтому я должен быть настроен и отнестись к этому как к преданному. Если у меня есть семья, я должен помнить, что я преданный. И в рамках преданного служения строить отношения с этой семьей. Если у меня есть что-то, какой-то материальный, я должен в рамках преданного служения к этому относиться. Все время, каждый раз, не забывать, что я предан. Ну какой смысл уехать из дома, 3 года болтаться где-то и ничего практически не делать? Просто так сбоку притопом. Когда проявится твоя самобытность? Сколько еще времени нужно? Кто должен тебя убедить в этом? Из всех остальных. Это не в нем дело. Не в Лёше дело. В его лице, кстати, многие так себя ведут. Многие. Вспомни Лёшу Сысоева. Он как-то подходил и говорит, я не могу распространять книги, я не могу переписывать. Смотрите, сейчас он распространяет. Прошло-то сколько? Время не потеряно, да. Прогресс на лицо. Так? Вы помните, как он подходил и говорил, я не могу это, ты помнишь там Лёха? Сейчас мы смотрим, в десятке лучше. Из 50 человек в десятке лучше. Он сокиртающий, это его основное преданное служение, и он не рабщит, он распространяет книги, все. Ты помнишь, Андрюха, он не может, на самом деле. Смотри, это прогресс. Да какие три года, они недавно приехали. Мы вместе сколько? 2 года, да? 2 года вместе. А ты мне говоришь, как я Лёша дела? Обжираюсь. Все нормально, обжираюсь. И убегаешь куда-то. Ну разве в этом преданное служение, Ленчик? Я-то хочу тебе наоборот получше сделать. То есть тебя как-то, ну вижу, твое ложное эго невозможно использовать. Что можно использовать? Давай я тебя начну славить наоборот, прославлять. Может быть, слава на тебя действует так, что она тебя стимулирует. Я могу изменить. Ну что нужно, чтобы ты на самом деле начал служить? Что-то другое. Как? Вот сейчас вроде жирный, я отправлю читу. Он будет там поварить, пуджарить и покажет и учить. Ты должен будешь их научить, как готовить, как пуджарить, оставить потом, проповедовать, лекции читать. Я каждый дам возможность это делать. И в чите должен быть нормальный, мощный центр, который впоследствии, вот в мае, как-то планы, я не знаю, какие планы, но постарайтесь поднять читу до уровня храма. Сами это, не то, что в Лондерсе это постараемся, нет. Мы все вместе сообща постараемся поднять читу до уровня тоже храма. Чтобы чите был храм. Отдельное помещение, 20 ашрама, матаджи, брахмачари, с поклонением божествам, все остальное. Транспиртанность, серьезность, стабильность. А то они там приход общину, гуру куру, ой, вообще, ну. Сейчас я вообще вспоминаю, да? О, вот вы сейчас только тоже начали понимать. А вы представляете, я-то глаза округлял, а вы на меня смотрели, думали, ну ладно, нормально, точно говорили, что он демон. Вы только вспомните, что приход общины они там все сделают. Продуктами завалили всю Россию. Там только чистые преданные успевают, только выскакивают с этой ядры. Но стабильность. Какие эти фестивали и все остальное. Надо поднять все до уровня стабильности, до уровня знания. Потом нужно вдохновлять. Все, как говорит Махапрабху, начинается с фестиваля и кончается с фестиваля. Поэтому есть какие-то, ну, вечные фестивали, возможно, вот да. Вечная самадхи. Здесь же тяжелая работа, тяжелый труд, самадхи потом. Все начинается с фестиваля, но не все продолжается фестивалями. Тоже фестивалем можно и закончить. Большим кирпаном, большим фестивалем. Когда кто-то уходит из всех, кто пойдет кирпан, фестиваль большой. Потом рассказывают об этом, вдохновляют людей, как надо уходить. Привлеклись мы к фестивалям и также, кстати, уходим тоже под фестиваль. Но между этими двумя фестивалями очень тяжелое служение стоит. И тяжелым оно для того, что вне сознания Кришны. Оно очень обременительно и тяжело для человека, у которого нет веры в Кришну, который неправильно следует и не развивает правильное умонастроение. Для него оно тяжело и обременительно. Вот с одной стороны спроси сейчас, допустим, Макачапу, тебе тяжело, он скажет, да, мне тяжело. Тебе обременительно это, как нет. Да ты что? Ты что вообще нравится? Я вообще счастлив, что вообще мне такая удача выпала на жизнь. Все эти трудности я воспринимаю как великую милость. Я счастлив, что я здесь это, как получаю по башке, там, что это же все связано с Кришной, с такой миссией. Да я наоборот счастлив, что это так. Я готов еще, еще больше принимать из всяких проблем, потому что здесь же это надо делать-то. Поэтому на самом деле нет. Ты что, никогда не променяю этого на что? Спросите меня, я вам тоже самое. Даже если у меня все отнимут, все результаты, все остальное, я буду это делать. Я буду это делать независимо ни от чего. Это не самоуверенность, это мое желание. А исполнит ли его Кришна? Посмотрим. От чего же здесь нужно отдыхать, когда жизнь так коротка? В гробу отдохнете иногда, говорят так, в могиле отдохнешь. Да и в могиле никто не отдыхает. Потому что там ты прилетаешь, два черненьких мужичка, хватают тебя за белые руки в твоем изначальном тонком теле. И тащут тебя. Ты же думаешь, что ты сегодня в гробу отдохнешь, а там за гробом, да ё-моё. Где отдых-то? От чего отдыхает, что ли? Никак не надо. Надо научиться отдыхать здесь. Книги распространяют. Великий отдых. Прабхупада говорил, не это ли высшее наслаждение распространять книги для своего духовного учителя? Не это ли высшее наслаждение вкушать просад? Не это ли высшее наслаждение принимать неудобства, которые удовлетворяют Господа, когда преданность принимает? Не это ли высшее наслаждение? Наслаждаться своей преданностью Кришны. Наслаждаться, наслаждая Его. Садхарани в экстазе, когда видишь, что удовлетворен Кришна. Она не в экстазе от себя, что она сделала. Она в экстазе от того, когда видит, что она его все-таки смогла удовлетворить. И когда она видит, что Кришна удовлетворен всем. Она счастлива, его удовлетворенность. Почему кто-то удовлетворен в преданном служении всеми тяжестями? Видимо, Кришна им тоже удовлетворен. Поэтому он удовлетворен. Даже, казалось бы, с виду тяжелыми формами служения он удовлетворен. Потому что на самом деле Кришна изнутри им доволен. Он доволен, что он на правильном пути стоит. И это удовлетворение, оно тоже же, это же качество Кришны. Поэтому Кришна говорит, что на самом деле-то все, что ты делаешь, он говорит брахма. Та вера, которая у тебя есть, даже та аскеза, которую ты выполнял, и силы на эту аскезу, и вся даже твоя вера и преданность на самом деле, это лишь моя беспричинная вера. Он это сказал брахме, Кришна сам. Что источником твоей веры, источником твоего аскетизма, источником твоей преданности является моя беспричинная милость. То есть тебя тут тоже даже нет. Даже твоей собственной веры тебе нет. У тебя лишь было желание получить это. И я тебе милостиво дам. Вот что. Игре. Это не наша вера. Это не наша продвинутость или там наш аскетизм. Наше понимание. У нас было желание получить. У нас не было ни веры, ни черта. Но было желание. Да, да, да. Ну, выплакали вы. Увы, выхлинчили. Как зануды. Да. Я вам предлагаю, станьте занудами. Выклинчите у своего гуру Махараджа. Выклинчите у Кришны эту милость. Выклинчите, выплакайте. Ну, да. Знаете, как ребенок это? Если ему что-то надо, он не дает. И отец, может быть, он не хочет его прощать, может быть... Ладно! Да, и Кришна точно так же, он же к нам, он же наш отец и мать. И когда он нам что-то не дает, именно там, почему говорить, что плач ребенка, джапа — это плач ребенка? Что вот когда мы начинаем через этот джапа, то есть... Дай нам, мне. Папа, дай мне милость Кришне. Мы должны получить эту милость, искренне. Сознать, выплакать эту милость Кришне. Свои преданности. А преданности-то нет. Желание. Желание и деятельность. И это дает нам и веру, и преданность. Человек, как развить веру? Действуй вот так, и разобьется оно. Кришна, видя, как ты действуешь, он определит, что у тебя желание, значит, такое. И в зависимости от твоего желания, оно тебе даст. Желание должно подкрепиться деятельностью. Прабхупада всегда об этом говорит. Что показатель желания является? Действие человека. Тот, кто действует, и как действует, можно определить степень его желания получить это. Так? Согласитесь? Это и является показателем нашей деятельности. И кто лучше действует, значит, тот больше желает. Так что ты желаешь? Или кто-нибудь другой? Желаешь ли ты славу получить? Нет. Это маленькое желание, совершенно маленькое, неправильное порой желание. Пассивное желание. У моря погоды. Даже крипы так не пролезли, не такая. Еще есть вопросы? Да. Люди, которые нравятся для каждый преданный. Нет, нет, не кажется. Не кажется. Преданный бабка, они даже Вишнудута за ними не приходят. За бабками Вишнудута не приходят. За теми бабками, о которых мы говорим, мы должны подняться до категории, чтобы за нами Вишнудута не приходили. Преданный, чистый преданный Господа, он мгновенно оказывается на Голоке Вриндавана, без всяких Вишнудутов, без ничего. Вы знаете об этом? Кто знает об этом? Таких что Зарис Ямадутов. Преданный он даже не стремится, чтобы за ним Вишнудуты пришли. Потому что для своего преданного совершенно другой путь Кришна стоит. Для своего бхакти настоящего. Но имеется в виду вот для нашей планеты. А? Ямадуты что? 99,9%, которые вне категории преданности, они, да, за ним приходят Ямадуты. Ямадуты за всеми. За всеми. Они видят Ямадуты, они могут соприкоснуться. В гуне страсти они перерождаются здесь. В гуне невежества опускаются в животную форму. В гуне благости попадают на планету. Понимаете, как да, перед тем, как попасть сюда, они проходят так называемые адские. То есть им нужно черпать своих грехов. И все так устроено в материальном мире, что человек, чтобы подняться до чего-то, он должен пройти это очищение. Да, происходит, знаете, вот так. Да, они приходят, Ямадуты, они тонкое тело обволачивают определенной оболочкой, чтобы, потому что тонкое тело, оно имеет тенденцию к распаду, так же, как и ментальное тело. Оно распадает. И вот чтобы в ад все попадают, они не распадают, потому что Ямадуты как раз набрасывают определенную сеть. Я не помню, Кирапхи она называется, как я не помню. Это сознание еще полнее. Это примерно как представь, что ты в жаркой комнате, в тулупе, в валенках, которые выше колена, понимаешь? У шапки, которая на глаза падает, понимаешь? И уши там все закрываются. И вот у тебя человек, на ней тулуп и все остальное. И ты еще действовал в этом во всем. Только вливался, если ничего толком не слышишь, шапка на глаза спадает, там толком не видно ничего. И вдруг у тебя раз разделит тебя до гола. Понимаешь, то есть примерно это материальное тело, когда ты выпрыгиваешь из тонкое тело, это как вот освободился. То есть это больше даже облегчение. Но тут же это тонкое тело обволакивается, кстати, вот этой вот сетью, как кожей, чтобы мясо не отвалилось и кровь не выпрыгнула. Раз, и все. И давай. А ты точно такой же, ты даже еще лучше стал вроде. Тебе легче вроде стало, вырвался из этой оболочки. Но потом тут же ты привыкаешь, и тут же для тебя эта оболочка становится такой же. Понимаешь? И ты страдаешь от этого. Ты полностью осознаешь, кто ты, чё ты, все болевые, все мысли, все твои. То есть ты точно такой? Разве, так вот, примерно ты бы сказал, а вот что, если человек сейчас выйдет из храма, он такой же станет? Я сказал, нет. У него все поменяется. Нос, уши, он станет грузином. Нет, он точно такой же станет. Даже если его тело поменяется, он точно такой же станет. Кто они? Ну, кто-то умирает. Человек, который умер? Да. Или умирает? Он умирает, потом все. Вот, нет, ну пока он в конвульсиях, он ни черта не видит. Пока он не отделился от тела, он ни черта не видит. Да, там есть какое-то определенное время, чтобы это сыграть. Пока не бьют, видишь? Да, когда он отделился, пок, оторвал, о, вот тут разрыв-то произошел от тела. То есть там на серебряной нитке еще висит он, да. И так все, как космонавт с ландом. И все, он плавает, невесомость. Вообще такая легкость, классно вообще. Но он не видит просто. Почему? Видит? Но у него свои интересы. Он еще как-то не осознает, что ой, он тело увидел отдельно. Ему все так интересно. Он как Семен становится. Знаете, Семен? Он вот такого расстроения. Человек в тонком теле отрубился. На чем он похож? Пробу. А вот мне кажется, когда... Ух ты! Вот он такой. Ой! Это первое время он такой всем это. Но потом, когда он пытается обратно-то возвратиться, а уже... И он раз, и все. И вот тут испуг, страх. Потом он начинает слушать, слух настраивается, привыкает к тонкое тело, оно привыкает к восприятию этого мира. И тут все начинает. К мягким кроватям привязалось. Вы представляете тело свое? Самое дорогое, то, что есть, это тело. И вдруг бам, все. Ты уже в него и даже влезть в него не можешь. Ужас, просто ужас обволакивает. Все, оно в ужасе. И оно начинает хотеть с ним, оно начинает думать, что оно как-то по-другому может из другой дырочки войти. Оно начинает свою голову толкать то в ту дырочку, то в ту. Оно бесполезно. Все. И оно слышит, как плачут родственники, как-то дети. Представляете, сердце лопается. Лопает от страха. Страх смерти на самом деле, ой, как для кармического человека это. Человек, который не обладает знаниями, это тихий ужас. На самом деле страшнее смерти ничего не бывает. Вот эти моменты, вот все эти переживания. Человек здесь, в этой жизни, он не переживает этого. Там он начинает это переживать. Но спокойные люди, которые знают, имеют знания, они абсолютно по-другому действуют. То есть он знает, он входит в эту систему, он оба мне об этом говорили, так. Что я должен делать, так он вспоминает знания определенные, так, сейчас так говорит, ну понятно, они все плачут, рыдают, моя шкура моя лежит тут. Ой-ой-ой, ну и красавец же я. То есть он как это значит? Он спокойно, он готов к этому. Когда человек к чему-то готов, он по-другому это воспринимает, нежели когда он говорит, на него как снег на голову, обрушивается все, еще без знаний. Как к этому относиться? Каково должно быть отношение к этому? А это одинаковое отношение к телу, что в той либо в армии. Нет, ну Ямадута, если пришли, он не в рай пойдет. Нет, мы же рассказали о том, что на том, что он живет, да? Ну, видите, что они ранее не сидят. Нет, иногда не сразу. Иногда это... Вот я про говорю. Иногда, если очень греховная личность, очень греховная, то тут же мгновенно они приходят. Они приходят тут. Ну. Да, они вытягивают, говорится, что они вытягивают это тело. Человек прячется в своем теле еще, но... Он так, ну знаете, как духи, они могут входить даже в предметы, не говоря уже в тело. Но тело-то не действует, потому что нить разорвана. То есть это как провод. Ты возьмешь провод, в чем-нибудь перережешь, и туда хоть лампочку верчиваешь, даже если она не перегоревшая, лампочка. Ее ты вертишь, она не будет гореть. Так? Куда ты? Так же и вот это тонкое тело души, оно уже вошло в это тело, но тело-то уже все, связь уже нарушена. То есть нить. И оно там прячется. Оно когда чувствует, что что-то не то, оно раз спряталось и в этом мертвом теле сидит. Но тут приходят два дяденьки, три дяденьки. И под бой барабанов, бубнов и скрипочек. Там все играют на скрипочках. И они тебя вытянут оттуда, отседывают. И вперед. всегда как погонщики ослов. И побежал на цирлах. А вот в связи с этим вопросом, когда человек сбрасывает грубо материальное тело, да, остается тонко материальным, да? Угу. Обратно возвращается в определенное тело, он тоже в этом же тонко материальном теле. Да. А уходит на духовное. Просто тело. Тело тут же, оно материальная субстанция, она такая, знаете, как вода. Вот какой-то есть какая-то вода, да? И вода имеет форму чего? Сосуда. И вот смотри, вот эта вода, допустим, делаем сосуд, вот, знаешь, бутылки из-под шампуня. Да? Есть такой человеческий поросенок такой. Открой. Налил туда нашу сущность, открыл, вот, пожалуйста, свинья. Самое натуральное. И вся наша сущность приобретает форму свиньи. Все наше тонкое тело теперь свинья. Открыл. Взяли, кстати, осла, ослика. Раз ему ухо открутили. Перелистал. Осел. Взяли ухо, открутили, там, какой-то там. Но в тонком теле в духовное тело не переходит. В тонком теле только материальное тело. И шнуты приходят набрасывать на тонком материале. Нет, и шнуты ничего не обрабатывают. И шнуты забирают самой жилу. Именно уже без тонком материальном. Ну, если шнуты приходят, говорит, что тонкое тело уничтожено. Оно уничтожается автоматически. Если шнуты приходят, даже то сияние мое сразу сам разрушает. Тут же уничтожают. Даже сам приход, они же светятся, у них тоже есть свое брахмадойте, как говорится. И оно тоже действует очень мощно, сияние. Даже прокупает, даже их шахты, энергия, которая здесь исходит, и она разрушает. А они кто? Они же бхакти. И что тут же они бхакти. И говорите, что бхакти-шахти, оно уничтожает все остальные энергии, пробивает, разрушает. Помните, я вам рассказывал про Патанджали, где он говорит, что самой мощной энергией является бхакти-шахти, ибо оно разрушает. Никакая энергия другая не может препятствовать. И вот когда люди говорят договоры, там, сюда-сюда, какие-то сглазы, шахти, бхакти нет. Если была бхакти, энергия любви к Кришне, это бы ничего не срабатывало на человека. Никакие договоры, ничего. Это как говорит Христос, тот, кто не делает зла, не подвержен злу. Тот, кто любит Господа нашего, не попадает ни под какие злые чары. Это еще Христос говорит об этом. Шрила Кшатрия Вишну, он любил Вишну. То есть он уже реализовывал. Там было шахты, они были бхактами. Он самый низший шанты. Но бхакти, там уже была какая-то любовь благоговейная к Кришне. Не чистая любовь, но любовь уже была бхакти. И это бхакти-шахти, оно разрушает все грани. Никакие энергии уже не действуют. И вишнудуты, они встречнутся, они же бхакти. И они появляются перед этой личностью, которая, даже если там что-то осталось, это все разрушается, мгновенно дочищается. Более того, даже сам тот факт, что вишнудуты за кем-то приходят, говорит о том, что человек полностью уже растворил это тонкое тело. Говорите, что в процессе преданного служения садана бхакти бхакти йоги тонкое тело оно растворяется. Так? Или нет? Вот. Да, пропали там в комментарии, говорит, как пищи переваривают. А вот эти вот 3-9-40 христианские дни. Да, в течение трех дней тонкое тело очень близко к материальному телу находится. Очень близко. И еще нить не порвана. Но уже тело само оно угасло. То есть даже если это нить, очень сложно. То есть надо обладать определенным мистическими силами. То есть надо знать, иметь потенцию очень сильную, мощную энергию, чтобы опять столкнуть тело. 3 дня хочу тело рядом. На протяжении 9 дней астральное тело, астральный план разрушается. То есть в течение 9 дней мы еще в астральном теле. Потом 40 дней ментальное тело. То есть мысли основы, мысли образа наших сознания. И потом все это растворяется еще. Да. Поэтому справляется, то есть учитывая, что человек еще какой-то контакт имеет с этим миром. Еще какой-то. А вот и потом уже эти год там уже все. 3-9-40. Но 3 дня не справляется. Справляет 9-40. Но сейчас уже много все исказилось. Это. Воскресенье? Нет, его не было, это воскресенье на самом деле. Почему это воскресенье? Остановился. Разум подчиняется. Вся материальная субстанция подчиняется разуму. Разум подчиняется душе индивидуально. Вот если кто-то знает, почему многие йоги-мистики были материалистами. Вы знаете об этом? А? Многие, много йога вот, на очень высоком уровне несет материалистический характер. Вот буддисты, допустим, они же очень высокие. Огонь зажигают, там все такое, там летают, но они же материалисты. Вы знаете это, да? И как же йоги есть, они материалисты. Они не преданные, они какого-то они материалисты. Они даже не просто, они в Бога вообще не верят. Они считают, что это определенный энергетический как-то сгусток. И он дает источник энергии, кстати, это вот это вот какое-то вид понятие, когда великий вакуум или великая сеть энергии. Они материалисты полностью, то есть они как ученые, авторы. В таком сознании надо находиться. Почему вот эти великие демоны, они были такие могущественные? Они материалисты, и они полностью изучали законы природы, действия этих энергий, там, все, все, все. И вот, какой вопрос ты был, если был? Воскресенье Христа. И Христос, он не сделал этого, это было проявление мистической силы. Это мистическая сила. Там не было такого понятия воскресенья. Это мы можем назвать. Прабхупада говорит об этом все. Тирани Тошпу в скелете держал в жизни его. То есть что, он значит, воскрес, что ли? Он не умирал. Он не умирал. Он держал жизненный воздух в костях, в котором даже уже отсутствовал костный мозг. Просто дырочки, крючки были. И он там держал жизнь. То есть он был висит. Скелет висит. Поэтому, если вы узнаете там о разных, вот там скелеты ходили там туда-сюда, это реально, на самом деле. Жизненный воздух можно поддерживать. Пропали говорить, что есть йоги, которые могут через десятки лет войти обратно в свое тело и ожить. Через десятки лет. Да, и обмолодиться, обновиться, все. Сразу процесс регенерации наступает. Жизнь дыхается, процесс регенерации начинает. Но на это нужно вестись, на местах, там, на подводке, но они материальны. Поэтому Христос, на самом деле, он не воскресал. Это было тихо. Мистическое. Закон природы. Он использовал закон природы. Да. Он поделял. Но Прабхупада там говорит о покидании тела и возвращении назад. Нет, это пошло с какого-то периода. В Кали-Югу пошло. Виджи-банка появляется в Кали-Югу. Или даже я неправильно спрашиваю, что такое массовый среагировал в Кали-Югу. Виджи-банка это те брамы, которые получали, рождались теми брамами, но не следовали. Они были вот Ашватхамы, Ашватхамы. Но вот это же история не Кали-Югу, но личность, это вот Лили Кришна даже есть, но он Виджи-банка. Да, он в другом там, теперь впадал, убил там, то есть все. Нет, Виджи-банка. Это не следовало, не следовало. Говорите, что стали люди почти все, почти все относятся к категории Виджи-банка. Потому что любой врагом не следует, как это исключили. Поэтому он на пробой пришел и все развалил. Уже какие они были брахманы-то? Потому что любви Кришны-то не было. Поэтому он сказал, что самое основное — любовь к Кришне. А если нет любви, ну какая разница, ты обвешаешься всеми шнурами, выучишь все шлоки, все мантры, всю ритуальную деятельность изучишь, говори мягким голосом, говори хоть каким голосом, вот так, ладно. А что толку-то от этого? Да ты так улыбаешься всем вместе. Ну вы же там не были любви к Кришне, ну ты хоть как это сделал? И поэтому Махапрабху пришел и разрушил все. Любовь, он сказал. Надо приобрести любовь к Кришне, а любовь к Кришне вы попросите вот таким способом. Харе Кришна Махамантра, и все. А? Что Господь Будда начал разрушать? Да, да, естественно. Но это не Господь Будда начал разрушать. Это разрушили живые существа. Это разрушает живые существа. Бороться, да, первым даже Господь Будда, он выступил против падших брахманов. Но миссия его, на самом деле, не так определяется, как мы говорим. Прабхупада дает нам такое понимание, но в шастрах написано, что когда неверующие, да, или как там говорит, дословно, как это стих? Нет, ну как начинается, чтобы язык кубки говорить? Да нет. Да, Господь явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Анджаны. Для того, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии. То есть он пришел обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии. И те, кто относились враждебно к последователям религии, стали буддистами. Вы разве этого сразу не поняли, когда читали? И Прабхупада дает очень мягкий комментарий. По 11%. Он рассчитывает, что постепенно в преданном служении люди могут начать читать. Что-то проявлять. Да. Ты уже лекция Ахматазана прочитал. Ты книги сколько прочитал про Прабхупаду? Ну ладно, давай. Надо читать, Леша, книги. На лекциях ты станешь еще хуже. Вот я серьезно говорю, вы даже не представляете, как храм разрушается из-за этого у нас. Да, не читая книги, а слушать лекции. Иисус? Вот кто-то задавал мне вопрос. Почему на одну и ту же вещь смотрят разные цели? Вот видите, одна и та же информация, но каждый слушает ее по-разному. И в принципе он прав, он слушал и он прав. Но это его подход. И вовсе то, что он выхватил отсюда. Вот вы все знаете, да, о чем он говорит? Вы слышите? Вот Леша говорит, что вот он слушал лекцию Ахматазаны, и там Ахматазана говорит, что Иисус, он был вайтал. Вайтал — это домовой, значит. Он был домовым, и его послали, кстати, Иисусу. Так что все домовые, они Иисус. Барабашки. И этот был, кстати, самый главный барабашка. Маха-барабашка. Так вы знаете, я вам рассказывал за эти истории, да? Так что там, в чем заблуждение, Леша? Что он, кстати, слушал и не слышал? Видел и не узрел? Трогал и не ощутил? Шел и не зашел, ел и не вкусил, то ли покушал, то ли радио послушал, то ли поел, то ли газетку прочитал. Это одинаково. А у головы только информация собрала. Там говорится, что Господь Иисус Христос, это не вайтал, вайталом был Магомед. Вот видишь, ты слушаешь, и что ты там слышишь? Вот точно так же и преданные, они слушают лекции и слышат там совсем другое. Это вот Сахадева у нас, где это? Куда он? А, вы увезли, да? Транспортировали. Вот он у нас, лекции в Ахине Сутта Прабху слушал. Да, я тебе потом тоже рассказать, но здесь забывал, а сейчас вспомню. Он слушал лекции в Ахине Сутта Прабху. И так тут начал себя вести. Это было удивительно. Оказывается, Ахине Сутта Прабху это все проповедует. Вы помните, да? Кто помнит этот случай? Никто не помнит? Ну, когда он мне тут говорит, что Рахини Сутта Прабху говорит вот об этом, и спорить начал, орать тут. Я ему говорю, что Рахини Сутта Прабху говорит вот это, а он начал орать и говорит, да вы чё? Я тут слился, а мне вот это говорит, он мне сказал вот это на месте. Понимаешь, это точно так же, как ты сейчас слушаешь, у тебя Христос войтал. А у него Рахини Сутта Прабху там могучий первый. Да? Он оттуда услышал все это, он там проповедует самогону, да. Кто может проповедовать самогону? Вот это и есть, то есть мы даже так, кстати, неожиданно можем выносить оскорбление. Просто говорят, что это наш гуру так говорит. Не надо. Наши гуру не могут такого говорить, чтобы это было так неправильно. Поэтому Ахматазана там не говорит, что Иисус Христос вайтал. Он говорит как раз это о Магомеде. Читать книги очень внимательно. И многие также книги читают. Потом ты начинаешь говорить, что Прабхупада говорил вот об этом. Огонь и благость. Я даже не понимаю, о какой огонь и благости речь идет. Еще вопрос. Люди в подавляющем большинстве своем так и не поняли. Ни учение Будды, ни учение Иисуса Христа, ни Магомеда. На эзотерическом уровне так это. Возможно ли появление в будущем новых сезонных религий на базе ведического знания? Именно в том виде, в каком люди могут это воспринимать? Да. Да. Пока существует воспевание Хари Кришна Махамантры, это защищено полностью. Но, есть большое но. Пока существуют книги Прабхупады, Махамантра работает. Пока мы следуем книгам Шри Прабхупады, Махамантра работает. А, говорится, что через 10 тысяч лет прекратит его призвать Харикшну полностью. Но Калки Аватара родится же в семье Брахмана. Значит, Брахманы какие-то будут. Но они не будут такими Брахманами, которые мы говорим. Это будут, как вот, когда Махапрабху пришел, там было много всяких Брахманов. Ньяи были Брахманы, Шиваиты Брахманы, всякие разные Брахманы. Есть даже Брахманы Вайшнавы, но не соответствуют. Они на Вайшнавы только называются. Махапрабху пришел дать любовь к Богу. И многие вайшнавы сумели любовь к Богу, так и планеты Вайкунши, там все такое. Но Прабхупада нам дает миссию Махапрабху, говорит о Голоке Вриндаване, о любви гопи. Махапрабху принес любовь к гопи. Ну, я не представляю, допустим, если Махапрабху родился где-нибудь на Чукотке. В Яранге там, то есть выскочил, давай повторять Харе Кришна. Они сказали, кого Харе Кришна? Какая Харе Кришна? Кто такая Кришна? То есть он родился в том месте, где, по крайней мере, знали Кришну. Поэтому, кстати, понятно, почему. Я, допустим, понимаю, почему в Индии это происходит. Я понимаю, потому что там цитадель, то есть это является, ну как, у любого организма есть органы тела. Будем говорить, что есть, допустим, голова, какая-то страна, какой-то народ голова, какой-то народ, какая-то страна руки, ну правая и левая рука, какая-то нижняя часть спины. Какая-то гениталия. Ну что, если даже Кришна описывает вселенскую форму, там есть планеты, которые гениталии Господа. И есть те, которые мускулы взлетают. Все это есть. Ноги там, все. Точно так же на нашей планете, точно так же, если разделить, даже если варнашрама делится, то есть голова, там, руки, ноги, живот, то так же и планета. И есть сердце. Так Индия является сердцем. Поэтому все оттуда исходит. Именно все оттуда. Именно туда приходит, и именно оттуда исходит. Понимаете? Это не может в ноги прийти. Харе Кришна. С ног это может сойти. Но приходит все в сердце. Даже не в голову, а в сердце. Поэтому Индия — это сердце. Сердце нашей планеты. Все там. Сердце бывает нечистым, грязным. И в сердце есть там Кришна, и есть всякие другие вещи. Также и наше сердце. Там есть Кришна, и есть тысячи других религий. Начиная с материализма и кончая там. Бах. Еще кто-то хотел сейчас. Да. Это лила же. Это же лила. Ну как, представь, а как же тогда я скажу, а как же все жители Вриндавана в обморок падают? Он спрашивает, Леша, вы говорите, что тот, кто имеет любовь к Богу, на того не действует ничего. Да, Бхактишакти, кто имеет, на того не действует. Он говорит, а как же лила вот с Бхактивинода, вернее, в случае с Бхактивинода Кура уже продвигала, там, кстати, да. Это же лила. То есть на самом деле Бхактивинода Кура имел такую преданность, он же гопи, еще две гопи в одном теле. Гопи тоже, кстати, они пугаются, там, кстати, могут какие-то... Но на самом деле их любовь, она все разрушает. Поэтому это и показалось, что у того, у кого есть любовь, никакие... На всех же это действовало, но на него нет. И самое главное, что даже не действовал на его ум и разум. Он все на преданность делает. Потому что ум и разум уже все были полностью сбиты с толку. Но сердце, в котором была любовь к Господу, не вставляет. Это и как раз показатель. Преданный тоже уже может болеть там или что-то. Но его преданность ничем не затрагивается вообще. А вы что мне говорите? Заговоры, наговоры. Преданность же наша затрагивается, потому что это не преданность. Человек говорит, я вот там был преданным, а потом вдруг стал непреданным. Нет, он не был никогда. Так не бывает. Преданность Вот мы приходим туда с преданностью, в процессе деятельности эта преданность исчезает, обуславливается, мы ее забываем. Мы просто забываем про такую преданность. Преданность, она изначально существует в сердце каждого живого существа. Но в процессе деятельности обусловленной мы эту преданность теряем. Так и тут. Мы можем потерять эту преданность, просто начав действовать обусловленно. Как тело. Если мы будем действовать в умонастроении тела, то мы обусловимся и в итоге сойдем. Поэтому мы должны стараться действовать как душа. Это очень сложно на самом деле. И в то же время очень просто. Просто мы должны строго действовать в соответствии с предписанием. И понимать, для чего мы так действуем. Это наша цель — приобрести любое дело. Кришна. Привязаться к преданному служению Кришне. Тяжело трудиться, и в этом любовь проявится. Как вот говорят, своя ноша не тянет рук, да? Есть такое выражение? Своя ноша рук не тянет, да? То есть все-таки там, не устали вы своего ребенка носить? Как это? Устал. Ну давайте мы с этим будем носить. Не-не-не. То есть вроде тяжело, да, но как вот женщины говорят, плохонький мужичок, но мой. Или когда мы в кармической реке поговорки сказали, муж он как старый чемодан. Без ручки, ага. Нести неудобно, а выбросить жалко. То есть так же здесь. Такое представление. Нет, это не то. Майтри вообще этот друг означает. Высший друг. Майтри. Да, майтри на санскрите означает высший друг. Майтри, они говорят о своем высшем друге. Ну мало ли что они ждут. Давайте тоже ждать какого-нибудь. А что это такое? Ну это олицетворение каких-то буддийских, в том числе. Чаяние, ожидание. Вот евреи ждали не Кришну, они ждали именно Иисуса Христа, и он к ним пришел. Но буддисты ждут Майтрея, он придет к Майтрея, Майтрея придет к ним. Какие-нибудь шаманисты ждут там, кстати, ямбую какую-нибудь там. И ямбуя к ним обязательно приходит. Почему я забыл, что написано Майтрея, а что там есть? Майтрея, это, ну, название, ну как же Кришна, Шудра Кришнами тоже называют. Ну что же, там, верховное имя. Ну это имя, но не всегда в имени, так это только... Раньше не было такого, что имя этого просто там, взять сын льва, ну какой я сын льва там? Ну меня же не назовешь сын бурята. Махабахота, о сильно руки там, о завоеватель богатства, о лев среди львов. Он же не был львом, он был человеком. А какое-то качество отражает. Майтрея, человек называют Майтрея, его назвали Майтрея, чтобы отразить его качество. Качество. Кришна — это же имя, соответствующее качеству, все привлекающие. И имя же давали по качеству. Допустим, вот человек там, допустим, у него есть какое-то качество такие, которое он не знает, его назвали Ашвакха. Я же вам говорю, что даже наши имена, они где-то так отражают глубину наших качеств. Как ни странно. Даже вот есть там Кришна Кумара, да? Там или кто-то, Бхарадваджа. Есть какие-то стороны, которые могут отразиться. Если мы просто строго и неукоснительно действуем, то мы можем на самом деле эту природу проявить, лучшую природу этого имени. Но если мы действуем неправильно и все остальное, мы можем просто ничего не проявить этого. Вообще никак. Вообще никаким образом. Не барабань там тоже, да? Ну так вы поэтому и говорите, иллюзорность материального мира. Он не то, что его нет, он есть и он реален, но он временный. И вот иллюзия — это в чем проявляется? Принимать одно за другое. Иногда я часто слышу на лекциях, что преданные абсолютно неправильно трактуют эту иллюзию. Они вроде читают и начинают говорить, этого нету на самом деле. Это все есть. Это все реально. Этот мир реален. Абсолютно реален. Он абсолютен даже. Он не просто реален, он абсолютен. Почитайте внимательно Шриши Панишат, вы поймете. Этот мир не просто реален, он абсолютен. То есть этот мир можно использовать для абсолютно развитого сознания. То есть Вот именно в этом мире можно достигнуть абсолютной любви к Кришне. В этом мире материально. Какая же это иллюзия? Как можно что-то развить в том, чего нет? Бесполезно. Это есть, это реально. Если правильно это использовать, можно даже вот до чего-то дойти. То есть когда даже рамки и границы сознания не будет, что это материальный мир или духовный, все связано с Кришной. Иллюзия, и вот здесь майя, это сознание говорит, что это в сознании проявляется. Майя проявляется в сознании. То есть мы ценим то, что временно. Вот это я отсюда, то есть порождаю это все склонности. Да, но основой всего является иллюзия. Иллюзия. Думать о себе так, как кем ты не являешься. И это, вот это состояние, оно порождает все остальные породы. Да, всегда есть что-то изначальное. Это факт. Это как знание. Почему нам четыре? То есть ты сейчас говоришь, что почему четыре, тогда можно было одно? Да? Ты это имеешь в виду? Потому что, чтобы мы понимали более глубже. Брахмы, веды все пришли в сердце. Мы никто ничего не говорим. Одно слово тапа, и он получил сознание. Через сердце появилось. Сердце. Где-то кто-то пришел, на ухо ему заорал там. Шлоку все. Ты есть это тело, ты душа, там, Шримад Бхагаватам, ему в ухо начали читать, там, Бхагавад Гиту поверить. Нет. Все пришло через аскезу в сердце. Потом Нарада Муни сказала, Владислав, прояви мне эти знания. Брахма так начал медитировать на него. Надо бы тебе его знал. Понял ли ты мой? Нарада посмотрел по сторонам. Он его морщил. Брахма сказал, понял ли ты? Нарада сказал, что? Брахма опять сел. Он, кстати, попытался проявить в сердце своего сына. В сердце знания передать. Он открыл глаза, а Брахма говорит, ой, это народу сидит. Ну что, ты понял, он сказал, что? И он ему произнес четыре стиха. И тогда эти четыре, всего четыре стиха небольших, четыре шлоки. И полностью все четыре веды проявили все. Это одна веда вообще, но у нас из четырех фактов, четырех, вот как ты говоришь. Одна истина, но она проявляется в четырех аспектах. Потому что разум убрать на четыре головы. Понимаешь? Поэтому все четыре аспекта сразу. Одна истина, но она разделяется на четыре аспекта. Майя разделяется на эти четыре. Понимаете? И он проявил ему четыре шлоки. Из уст Брахмы вышло четыре веды. Только по одной шлоке из каждого уста. И Нарада получил полное знание величия. Когда Нарада пришел к Вьясе, я так сказал, это, ну, Нарада тоже, думал, что это таким же путем передать. А Нарада почему? Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Я так. Он сказал, ну ты понял? Я сказал, что? Бах-бах-бах-бах-бах-бах-бах. Нарада, ну! Я так, что? Он ничего не понимает, сказал Нарада. Я сказал, я ничего не понимаю. Он ничего не понимает, что я не понимаю, что он ничего не понимает. Они так все, ну, примерно так, по-моему, это вышло, так, где-то на том плане. И пришлось Нарада Муни 108 тысяч стихов извлечь из четырех слов. Тогда я-то кое-что понял, а кое-что не понял. Но когда он кое-что понял, он написал. Я сказал, а как же они-то поймут его? И тогда он понял, что один человек не понял. И он разделил четыре части и дал каждую часть одному из своих учеников. И этот ученик, когда он получил одну веду, он разделил одну, то есть он в одну веду получил из тысячи 8 стихов. Получил одну. Но он понял, что люди не поймут это. Даже он кое-что не понимал. Но он как информацию взял и запомнил. Он разделил на 4 веды. И когда он каждому ученику давал, так он еще 1008 стихов по каждому разделу веды дал. А когда ученики даже это не могли воспринять, когда им надо было продолжить, они уже и появились так-то. Кураны, Упанишады, там и... Понимаешь? Оля, ты понимаешь, откуда это многообразие появляется? Потому что сознание сразу одну истину не может воспринимать. Оно не может сразу чайн Хари Кришна Бихати. Оно не может, Бхагавад-гита, Сарва Харман Паридержама Мэтр Саранам Радышка. Представляете, Арджуна, ты хочешь, я тебе расскажу Бхагавад-гиту? Хочу! Сарва Харман Паридержама Мэтр Саранам Радышка. Кришна сказал, ну, Арджуна сказал, что? Поэтому надо было вот это подвести, это многообразие, удовлетворить потенцию знания. Вот это и отсюда появляется разнообразие, многообразие. И что, брак недостаточно говорит, так понятно. Он просто самый разумный, то есть он чистый разум, который говорит, что самые разумные века Кали будут принимать вместе Паринама Санкхипа. То есть им достаточно Харе Кришна, Харе Кришна, и они сразу раз, там что-то, несколько фраз, несколько истин, и они сразу привлекают. Для другого, ну, а что? Ну, что? И ему тут с утра до ночи, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, что? Ему опять, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Только что здесь повторять мантру надо. Ему надо 10 лет каждый день читать книги, проповедовать, чтобы он все понял. О! А! О, а. Вот это и есть. От степени нашей продвинутости нам кому-то дольше приходится это объяснять, кому-то быстрее. Кто-то коротко понимает, а кто-то кому-то недостаточно при всех знаний. Поэтому понять, говорится, Кришна, можно только через трудное время. Поэтому брат не смог понять это, потому что он совершал тапасию. Сначала тапасия, потом понимание. И тапасия для удовлетворения, поиск абсолютно истины. Только таким образом. Еще вопрос. Вы знаете, да, что такое аскеза, что такое тапасия, что такое течение? Аскеза это длительное, тапасия это, да, для духовного продвижения, но оно может быть кратковременным. Оно может быть аскезы есть аскеза. Есть тапасия, есть тапасии. Это аскеза. Вот Прабхупада говорит, под повторение Харе Кришна Махамантры заключена великая аскеза. Не аскезы, а аскеза. Вот всю жизнь повторять 16 кругов, да еще в Брахману Кутту, это великая аскеза. И за эту великую аскезу человек в одной жизни может учиться. Это аскеза. Тапасия, тапасия, та. Помните перевод? Тапасия. Перевод аскеза. Поэтому это вроде бы не отличные друг от друга. Но между аскезой и тапасией говорится, что тапасия это умонастроение, когда человек готов абсолютно на все тапасить. То есть суровый. Суровые аскезы говорят, суровые тапасии. Суровый. Эпитимия это временное. Аскеза долгосрочная, но есть краткосрочная аскеза. Любая деятельность, не ведущая к цели постижения абсолютной истины, аскеза не называется. Она может быть опасной, может быть эпитимной. Потому что аскеза – это то, что приводит к постижению истины. Аскеза. Вот говорите, Тирани Кашипу совершал суровый аскезу. Но не тапасия. Там не говорится про тапасию, там говорится про аскезу. И вот поэтому есть разные категории, разное понимание. Прабхупада в одной из песен, комментируя вот это понимание аскезы и тапасия, он говорит, ничего не может называться на самом деле аскезой, что не приносит духовного продвижения. Все, что материально, может называться аскезой, он говорит тоже. Но то, что называется тапасия, на самом деле должно привести к Кришне. Так ведь? Непонятно? Аскезой все-таки можно назвать то, что не приводит к Кришне. Можно. Аскезы ради материальных чувственных удовольствий. Но тапасия, она подразумевает достижение Господа. Тапа. Поэтому он говорит ему. Тапа. Но перевод не тапасия, а аскеза перевод. Понимаете? Но все-таки между ними есть разница. Эпитимия нет, эпитимия это краткосрочная. Эпитимия она может приводить, может нет, но это слишком, это более на материальном уровне. Эпитимия она больше нет. Нет, вот топатия, эпитимия, аскезы почему перечисляются? Потому что все это включено в топатию, то есть это все является аскезой. Все. То есть проходя через эти, вот кратковременный кадр там подписан, это же кратковременный, это топатия, эпитимия. А есть топатия, то есть когда вот мы, допустим, предаемся Кришне, как-то вот когда плохо, страшно, там что-то мы предаемся, есть аскеза. Вот теперь вы чуть-чуть улавливаете, понимаете? Все это делать постоянно всю жизнь, называется аскеза. Но предаваться Кришне, когда плохо, это топатия. Ну, представьте, вас хотят убить, там, хотя бы раз и начали предаваться Кришне. Это не аскеза, это топатия. Предаваться Кришне – это опасно. А вот выполнять все это вместе, то, наверное, будет больше похоже на аскезу. Еще раз, если вы не поняли, кто понял, о чем я говорю? Ты понял, Сергей? Ты понял, да, Панчина, о чем я говорю? Ну, просто Панчина научился меня понимать уже, что делали, когда на тарабарщине говорю, понимаете? Еще раз объясняю, более так, подробно. Вот представим, что сейчас вдруг сюда заскакивают какие-то с автоматами разбойники и начинают на наших глазах убивать кого-то. И вдруг мы вспоминаем, что надо предаться Кришне. И в этот момент начинаем предаваться, полностью сконцентрируясь на Кришне. Что это? Агатяка, что это? Топатия. Безвыходность положения, ничего, помните, Брахма, он туда, кстати, чуть тело не... И потом, кстати, тапа, и он просто предался. Тапаси. Но, допустим, представим, каждый день вставать, каждый день читать мантру, каждый день ходить на эту санкирту, каждый день слушать эти лекции, каждый день видеть эту рожу. Что это? Аскеза. Суровая аскеза. Чтобы поднять сознание до этого, и чтобы оно оттуда не свалилось. Это перейти. Тогда вот так. Вот существует две эти вещи. Он говорит, что никогда не забывать. Вот мы помнить ты его, то есть подняли себя, но никогда не забывать-то мы не можем, помнить его можем. Вот как-то я на медне вспомнил Кришну. Бывало, сядешь так, и как Кришну вспомнишь, а бывало и не помнишь. А, теперь помню. А. Служить Кришне, это значит и служить его стопам. Говорится, что стопы являются источником милости. Все вроде бы является источником милости, но стопы занимают особое положение. То есть мы склоняемся. Флейта, она не служит стопам. Понимаете? Флейта, она все время с губами Кришны соприкасается. Но с другой стороны, она тоже слушает его стопами. Потому что источниками того, что она соприкасается с губами Кришны, является его стопы. То есть источником милости является стопы. Вот кто слышит, почему называют стопы является милостью? Почему? Ну скажите. Говорится, что вся энергия, все шакти, она выходит через стопы. Почему преданные должны танцевать на киртане, подпрыгивать? Накапливать энергию и тут же отдаешь, накапливаться, отдаешь. Это процесс хлопания в ладоши, сброс энергии определенный. Что появляется? Источником. Почему ладони человек прикасается? Но стопы – самый мощный трансформатор выхода энергии. Самый мощный. Все поняли? Но там тогда смотря какую энергию, что нужно, так сказать, прикоснуться к стопам потом. Что-то тело изнашилось. От этого прикосновения что-то тело изнашилось. Тапа? Тапок. Леха у нас у него сознание классное. Тапок. Тапки, значит. Кришнины тапки. Так вот, Наташа, я вот тебе и говорю, это исходит из стоп Господа, исходит энергия, милость вся. И, в общем-то, так или иначе, через стопы мы можем исполнить. То есть, ты говоришь, первое идет служение стопам, да, а потом, кстати, идет, вот что называется, так идет. То есть, служа стопам, мы постепенно поднимаемся, как это остальное. Да, да, естественно, каждый, даже буква, не только слух, буква имеет свой определенный смысловой образ и несет с собой все. Допустим, омкара, а-ум, да, омкара, звук омкара, и состоит из трех звуков. О заключает вселенную, да, у энергию, то есть сгущает, и ум достижение света. А-у, ом. Вы не слышали, что я иногда так балуюсь?